На углу 72-й я заскочил в цветочный магазин и набрал там букет на $4.98 и удивился, как неоднократно удивлялся и раньше, что цветы за многие годы подорожали совсем не намного, что они остались в числе тех немногих вещей, которые стоят своих денег. Затем я попросил у продавца конверт и пустую карточку, написал на конверте «Леоне Тримейн», а на карточке «С любовью, Дональд Браун». Я уже подумывал написать «Говард Хот Пеппер», но здравый смысл восторжествовал. Время от времени со мной такое случалось. Затем заплатил за цветы, прикрепил конверт с карточкой к оберточной бумаге, вышел на улицу и поймал такси. Водитель высадил меня на Мэдисон-авеню, за углом, не доезжая одного квартала до Шарлемани. Ребята, доставляющие цветы из магазина, вряд ли станут разъезжать на такси. Я подошел к центральному входу в здание и, игнорируя привратника, направился прямиком к консьержу. «Доставка на дом», — заявил я и прочитал имя на карточке. «Тут сказано Леоне Тримейн». «Я ей передам», — сказал он и потянулся к букету. Я одернул руку. «Я должен доставить лично?» «Да не волнуйся ты, она их получит!» «А если будет ответ?» «Он просто хочет получить на чай!» — вмешался привратник. «Вот чего ему надобно!» «На чай? А Тримейн?» — заметил консьерж и обменялся с привратником понимающими улыбками. «Ладно, разбирайтесь сами!» — сказал он и потянулся к трубке домофона. «Мисс Тримейн, тут вам доставка! Похоже, что цветы! Сейчас поднимется парень из магазина и принесет!» «Да, мэм!» Он повесил трубку и покачал головой. «Можешь подняться! Лифт вон там! Квартира 9С!» Войдя в лифт, я взглянул на наручные часы. Время было рассчитано безупречно. Сейчас ровно 3:30. Консьерж, привратник и лифтер принадлежали не к той смене, что видела меня вчера входящим в здание, и не к той, которая дежурила, когда я выходил с Марком Эплинга в атташе-кейсе. А через полчаса они сменятся, и никто уже не станет удивляться, отчего парень, разносящий цветы, так долго торчал в квартире этой самой Тримейн. Но откуда ребятам, что явятся им на смену, знать, что я приносил цветы? Они подумают, что я заходил к какому-нибудь другому жильцу по делу. Да и потом, на выходе они обычно уже не так цепляются. Считают, что раз уж я прошел проверку на входе, то все окей. Нет, конечно, если меня застукают выносящим мебель, реакция будет иной. Но в остальном особых проблем на выходе не предвидится. Самое трудное — это войти. Лифт замер на 9-м этаже, и лифтер указал на дверь квартиры. Я поблагодарил его, вышел и стоял перед дверью, навострив уши, в надежде услышать, как закрываются двери лифта. Они не закрывались. Ну, ясное дело, нет. Они всегда ждали, пока жилец не откроет. Что ж, в любом случае, цветы следовало передать. Так что же я жду? И я надавил на кнопку звонка. Внутри мелодично зазвенел колокольчик, и через несколько секунд дверь распахнулась. У женщины, стоявшей на пороге, были ненатуральные, огненно-рыжие волосы и лицо со следами многочисленных подтяжек. На ней красовалось нечто вроде халата с восточным рисунком, а в глазах — выражение, с которым смотрит человек, учуявший нечто непристойное. «Цветы!» — протянула она. «А вы точно уверены, что это мне?» «Мисс Леона Тримейн?» «Да, верно!» «Тогда, значит, вам?» Я все еще вслушивался, не закроются ли двери лифта, а потом вдруг со всей отчетливостью осознал, что этот долгожданный звук мне вряд ли суждено услышать. Да и с какой стати? Никуда он не поедет, так и будет торчать здесь, на этаже, пока она не заберет цветы и не сунет мне на чай, и уже тогда он спустит меня вниз. «Замечательно! Я нашел способ проникнуть в Шарлемань. Теперь надо было изобрести предлог. Как тут задержаться?» «Понятия не имею. Кто бы это мог быть?» — сказала она. принимая из моих рук обернутый букет. «Разве что приятель моей сестрицы! Но чего это ради он стал бы посылать цветы мне? Нет, тут какая-то ошибка!» «Там карточка», — подсказал я. «Да, и правда карточка». Как раз в этот момент она ее обнаружила. «Так, погодите-ка минутку, давайте все же посмотрим, нет ли тут ошибки. Нет, имя мое, Леона Тримейн, а теперь распечатаем конверт». «Ну, неужели в этом треклятом здании никому не нужен лифт? Почему бы кому-нибудь не нажать эту долбанную кнопку вызова и не заставить его переместиться на другой этаж?» «С любовью, Дональд Браун!» — прочитала она вслух. «Дональд Браун! Дональд Браун! Кто же это такой, Дональд Браун?» «Но цветы совершенно прелестные, правда?» Она принюхалась, раздув ноздри, словно собиралась втянуть не только запах, но и лепестки. «Аромат! Дональд Браун! Что-то очень знакомое, но...» «Нет, уверена, это какая-то ошибка. Ну да ладно, оставлю их себе и буду наслаждаться. Надо найти вазу, поставить их в воду и...» Тут она умолкла, вспомнив о моем присутствии. «Что-то еще, молодой человек?» «Да нет, я просто...» «О, господи, ну конечно, совсем о вас позабыла. Вот глупая. Подождите минутку, сейчас найду кошелек. Только что тут положила. Где же он? Ах, вот он где, вот, держите. И огромное спасибо. И передайте мою благодарность Дональду Брауну, кем бы он там ни оказался». Дверь захлопнулась. Я обернулся. И там, в дверях лифта, торчал проклятый лифтер, готовый немедленно доставить меня вниз. Он не то чтобы улыбался, но лицо было веселое. Я спустился и прошел через вестибюль к выходу. Привратник при виде меня усмехнулся. «Ну?» — спросил он. «И сколько же удалось из нее вытрясти, а, дружище?» «Вытрясти? Надеюсь, она дала приличные чаевые?» «Она дала мне четвертак», — ответил я. «Хо-хо, тогда радуйся! Для Тримейн это просто царские чаевые!» «Да она за весь год ни разу не раскошелилась, а на Рождество пожертвовала на всю нашу команду 5 баксов. Получилось где-то центов по 10 за неделю. Веришь или нет?» «Конечно», — кивнул я, — «охотно верю». Глава 7. Четвертак Леоны Тримейн в кармане у меня не залежался. Я завернул за угол и вошел в какую-то забегаловку на Мэдисон-авеню под названием «Большой Чарли», где выпил за стойкой чашку кофе и положил на прилавок четвертак в надежде, что чаевые приведут официантку в то же восхищение, что и меня. Потом вышел оттуда и пошел по улице, пока не увидел цветочный магазин. Шел уже 5-й час. Смена стражи в Шарлемане, очевидно, уже состоялась. Наверное, мне все же проще будет пробраться мимо тех же привратников и консьержа, что видели меня вчера, чем убеждать сегодняшних, что я снова явился доставить товар на дом. Я зашел в магазин и выложил 7 баксов 98 центов за точно такой же букет, который часом раньше обошелся мне в 4,98 в Эссайде. А что поделаешь, ведь парню, работающему здесь, арендная плата обходится, несомненно, дороже. В любом случае, я получу еще один четвертак от мисс Тримейн и сэкономлю таким образом на расходах. «Леоне Тримейн», — снова написал я на конверте, а внутри на карточке следующее: «Только не говори, что ты меня еще не простила. Дональд Браун». Смена в Шарлемане произошла. Я узнал консьержа и привратников, дежуривших накануне вечером. И если мое лицо и показалось им знакомым, они ничем это не выдали. К тому же вчера я был гостем одного из жильцов, вполне приличным джентльменом, в костюме и галстуке. Сегодня же явился перед ними в облике представителя рабочего класса, простого парня, в рубашке с короткими рукавами. И даже если кто-то из них и узнал меня, то наверняка подумал, что видел, как я доставляю цветы раньше. И снова консьерж предложил мне оставить цветы, обещая передать, И снова я настоял, что непременно должен доставить их лично. И снова привратник усмехнулся, подумав, что я надеюсь на чаевые. Как все же это приятно, видеть, как люди до последней буквы придерживаются устоявшихся традиций. Консьерж предупредил о моем появлении по домофону, а Эдуардо поднял меня на 9-й этаж, где в дверях своей квартиры уже ждала мисс Тримейн. «О, так это опять вы!» — воскликнула она. «Нет, все же я ничего не понимаю. Вы совершенно уверены, что эти цветы мне?» «Но на карточке написано...» «Карточка, карточка, карточка!» — пробормотала она и вскрыла конверт. «Только не говори, что ты меня еще не простила, Дональд Браун! Господи, что за страсти такие? Кто такой, черт возьми, это Дональд Браун? И за что, собственно, я должна его простить?» Лифт не уехал. «И еще меня просили узнать, будет ответ или нет», — сказал я. «Ответ? Но кому именно мне следует адресовать этот ответ? Ведь совершенно ясно, что цветы предназначены вовсе не мне. И все же я не понимаю, как можно так ошибаться. Возможно, существует и какая-то другая Леона Тримей. Но я знаю о ней не больше, чем об этом самом Дональде Брауне. Ну разве что он какой-то страдавний знакомый, чье имя просто выпало из головы». Пальцы с ярко-оранжевым лаком на ногтях срывали тем временем обертку с презента таинственного мистера Брауна. «Прелесть!» — воскликнула она. «Еще лучше, чем те первые. И все же я никак не могу понять, почему их послали мне. Никак не могу понять». «Хотите, я позвоню в магазин?» «Простите?» «Я могу позвонить в цветочный магазин», — предложил я. «Разрешите воспользоваться вашим телефоном? Ведь если это ошибка, мне грозят нешуточные неприятности. А если никакой ошибки нет, тогда, может, удастся узнать об этом человеке, том, кто посылает вам цветы». «О-о-о!» — сказала она. «Нет, правда, давайте я позвоню», — сказал я. «А то вдруг окажется, что цветы вовсе не вам, и тогда мне придется их забрать». «Ну...» — протянула она. «Ну ладно, хорошо, может, действительно лучше позвонить». И она впустила меня в квартиру и захлопнула дверь. Если даже лифт и отправился куда-то на другой этаж, расслышать это теперь, разумеется, невозможно. Я последовал за Леоной Тримейн в гостиную, пол которой устилал пушистый ковер. Комната была слишком тесно заставлена мебелью, по большей части в стиле французский провинциал. Кресла и диваны покрыты обивкой с преобладанием розового и белого цветов. На самом удобном на вид кресле разлегся кот. Белоснежный перс и бакенбарды у него были в целости и сохранности. «Вот телефон!» Она указала на аппарат, тоже в французском стиле, под старину, сверкающий золотом и эмалью. Я поднес трубку к уху и набрал номер Ондердонка. Линия была занята. «Занята», — сказал я. «Нам, знаете ли, звонят без передышки, заказывают цветы, ну, вы понимаете». «Да что я, собственно, перед кем распинаюсь? Сейчас еще раз попробую». «Хорошо». «Но зачем? Зачем только у Ондердонка занято? Ведь совсем недавно его не было. Неужели не мог побродить еще немного, когда мне наконец удалось пробраться в здание? Нет, я никак не могу уйти сейчас, иначе снова сюда уже никогда не попасть». Я набрал номер и попросил Кэролайн Кайзер, и когда она подошла, сказал: «Мисс Кайзер, это Джимми, я у мисс Тримейн, в Шарлемане». «Ошиблись номером», — ответила моя сообразительная подружка. «Ой, погодите, как вы сказали? Это ты, что ли, Берни?» «Да, именно, доставка на дом», — сказал я. «Причем уже вторая за сегодня. Но она говорит, что не знает никакого Дональда Брауна и уверена, что цветы не для нее». «Да, да. Ты звонишь из чьей-то квартиры?» «Это мысль», — сказал я. «Она тебя подозревает?» «Пока нет. Но дело в том, что она не знает, кто этот человек». «Ну а мне ты зачем звонишь, Берни? Чтобы потянуть время, да?» «Правильно. Хочешь, чтобы я с ней поговорила? Я скажу, что этот, как его там, уже забыла. Заплатил наличными и назвал только ее имя и адрес. Ну-ка, напомни, как звать этого чудака? Дональд Браун, а ее имя Леона Тримейн. Усекла. Я протянул трубку мисс Тримейн, которая, возбужденно посапывая, нависала у меня над плечом. Алло, сказала она, с кем, простите, говорю? А затем она произнесла лишь «да» и «понимаю», и «но я не», и «все это так загадочно и таинственно». Потом снова передала трубку мне. «Настанет день», — сказала Кэролайн, — «когда я все, наконец, пойму». «Можете быть уверены, мисс Кайзер». «Удачи вам, мистер Роденбар. Надеюсь, вы отдаете себе отчет в своих словах и поступках». «Да уж, мэм». Я повесил трубку. Леона Тримейн сказала: «Нет, это положительно становится все любопытнее и любопытнее, как говаривала Алиса. Оказывается, этот ваш Дональд Браун — высокий господин с седыми волосами, элегантно одетый, носит трость и расплатился за оба букета парой новеньких хрустящих 20-долларовых купюр. Своего адреса не оставил». Лицо ее заметно смягчилось. «Возможно, это действительно какой-то давний знакомый», — тихо добавила она. «Возможно, я знала его под другим именем, и вполне возможно, он снова даст о себе знать. Нет, я просто уверена, что да, знать. А вы как думаете?» «Ну, если уж он решился на такие хлопоты и расходы...» «Вот именно. Вряд ли бы он стал заходить так далеко, если бы решил и дальше сохранять инкогнито. О, боже!» — вздохнула она и взбила свои красно-рыжие волосы. «Все это так неожиданно, так восхитительно!» Я направился к дверям. «Что ж», — заметил я, — «я, пожалуй, пойду». «Да, вы были так любезны, что сделали этот телефонный звонок». Мы вместе дошли до входной двери. «О-о-о!» — вспомнила она. «Погодите минутку, сейчас найду кошелек и отблагодарю вас за беспокойство». «Какое там беспокойство, все в порядке», — сказал я. «Тем более, что в первый раз вы меня уже отблагодарили». «Ах, ну да, правильно», — сказала она. «Уже отблагодарила, верно? Совершенно вылетело из головы. Хорошо, что напомнили». «Если лифт еще тут, — подумал я, — тогда сдаюсь». Но его не было. Световое табло показывало, что он достиг третьего этажа и движется сейчас на четвертый. Возможно, Эдуардо забыл обо мне, но, может, и нет. И вот теперь за мной поднимается. Я открыл дверь на лестничную клетку и вышел. Что дальше? Телефон у Ондердонка был занят. Правда, я набрал номер по памяти и вполне мог ошибиться. А может, было занято потому, что в этот момент номер набирал кто-то другой. И потом он вполне мог и вернуться. Нет, если дома у него кто-то есть, рисковать нельзя. И постучать и позвонить перед тем, как войти, тоже нельзя. И торчать целую вечность на лестничной площадке тоже невозможно, потому как консьерж, лифтер и привратник могли, конечно, забыть обо мне, но могли и не забыть, и одного звонка по домофону им достаточно, чтобы убедиться, что я вышел от Тримейн, а уж вслед за этим предположить, что я незаметно для них спустился по лестнице или на лифте, или же до сих пор нахожусь в здании. И в этом последнем случае они непременно начнут меня искать. А даже если и не начнут, все равно. Лестница не слишком подходящее место для того, чтобы узнать, есть кто в квартире Ордендонка или нет. А уж потом, если нет, войти в эту самую квартиру и дождаться полуночи, чтобы затем выбраться из Шарлеманя вместе с картиной. Потому как нынешние дежурные наверняка меня запомнили, и им может показаться странным, отчего это парень, доставляющий цветы из магазина, выходит от клиента через час после того, как он эти цветы доставил. Можно, конечно, попробовать отвертеться, напустить туману, подпортить, так сказать, репутацию мисс Тримейн, намекнув им, что мы провели это время, занимаясь амурами. Но если они до этого успеют связаться с ней и узнать, что я давно ушел... Я поднялся двумя этажами выше, приотворил дверь, выглянул в коридор, убедился, что там никого, и решился на наиболее благоразумный в данных обстоятельствах поступок. Не озаботившись натянуть перчатки, не предприняв даже такой простой меры предосторожности, как проверочный звонок в дверь, Не потратив ни секунды на возню с поддельным охранным устройством, я вытащил из кармана мое заветное колечко с отмычками и вошел в квартиру Джона Чарльза Эплинга. Глава 8. На секунду показалось, что я неким роковым образом ошибся. Квартира была ярко освещена и казалась светлее и просторнее, чем вчера вечером. Шторы пропускали солнечный свет с улицы, и в первый момент я подумал, что дома кто-то есть. Сердце остановилось, или забилось как бешеное, или ёкнуло. В общем, проделало одну из характерных для подобных ситуаций штук. Но затем успокоилось, и вместе с ним успокоился и я. Натянул резиновые перчатки, запер входную дверь и перевел дух. Все же как-то странно снова оказаться в квартире Эплингов. В кончиках пальцев возникло легкое покалывание, но того ощущения, того восторга, что охватывал меня всякий раз при незаконном вторжении в чужое жилище, я уже не испытывал, ведь я уже входил сюда прежде. Занимаясь сексом с одной и той же женщиной, во второй, третий и даже сотый раз, вполне можно ощущать то же наслаждение. Вообще, чем чаще вы занимаетесь любовью, тем с каждым разом это получается лучше. Но, увы, вам уже не испытать при этом того захватывающего, всепоглощающего чувства победы, как тогда, когда вы овладели ею впервые. То же относится и к замкам, и к дверям в чужие квартиры. И потом, на сей раз я проник сюда вовсе не для того, чтобы что-то украсть. Я просто искал убежище. Нет, действительно, как-то странно. Прошло менее суток с тех пор, как я побывал здесь, и тогда все чувства были напряжены до предела, причем возбуждение это не проходило до тех пор, пока я не вышел и не запер за собой дверь. Теперь же я вломился сюда снова, но уже совсем с иной целью — почувствовать себя в безопасности. Я подошел к телефону, снял трубку. Можно позвонить Ондердонку, но какой смысл? Все равно выходить из здания раньше полуночи не стоит. Так к чему торопиться? Можно, конечно, попробовать зайти к нему прямо сейчас, если его нет дома. Можно взять Мондриана, снова спуститься с ним в квартиру Эплингов, а затем дождаться 12 и спокойно выбраться из дома. Но мне почему-то не хотелось. Лучше уж посидеть здесь и позвонить Ондердонку около 12. И если его нет, войти, а потом быстренько убраться вместе с картиной. А если он будет дома, просто сказать: «Ой, извините, я ошибся номером». Потом выждать часа 4-5, пока он не уснет, и уже тогда навестить его, пока он посапывает себе в постели. Вообще-то, я предпочитал не входить в чужие квартиры, когда их обитатели находились дома, старался во время работы по возможности избегать личных контактов. Но было в подобных ситуациях и свое преимущество. Зная, что хозяева дома, вы уже могли не бояться, что они свалятся вам как снег на голову и до полусмерти перепугают. Но в данном конкретном случае у меня была вполне конкретная цель, был намечен вполне конкретный предмет, причем я знал, где он находится, так что искать не придется. Он находился там, в гостиной, висел на стене над камином, и если Ондердонк спит в спальне, риск столкновения с ним минимален. Я все-таки набрал его номер. 12 гудков. Потом повесил трубку. Может, надо было позвонить подольше? Но к чему? Если я все равно не собираюсь сейчас туда, если мне ждать еще добрых часов 7. Я подошел к окну в гостиной и осторожно отодвинул край шторки кончиком пальца. Окно выходило на 5-ю авеню, и оттуда, где я стоял, открывался совершенно изумительный вид на центральный парк. Особенно беспокоиться о том, что меня заметят, не стоило. Ну, разве что в полумиле, в высотном здании, сидел некий наблюдатель, предварительно запавшись биноклем и изрядным терпением, что само по себе было маловероятно. Я раздвинул шторы пошире, придвинул к окну кресло, уселся в него и стал любоваться видом. Я различил зоопарк с искусственным водоемом, раковину летнего театра, где в теплую погоду играл джаз-банд, и еще массу разных достопримечательностей. Я видел, как бегают бегуны по главной круговой аллее, по боковым тропинкам и специальным беговым дорожкам вокруг водоема. Видеть их отсюда было занятно и непривычно, все равно, что наблюдать из самолета за движением на автомагистрали. Страшно жаль, что я не могу быть там, с ними. Самая подходящая погода для тренировки. Некоторое время спустя мне это надоело, и я прошелся по квартире. Взял в кабинете Эплинга альбом для марок и небрежно перелистал его. Увидел несколько стоящих серий, которые следовало бы прихватить вчера, но брать не стал. Нет, сейчас об этом даже думать нечего. Вчера я побывал здесь в ином качестве. Был взломщиком, хищником, преследующим добычу. Сегодня я просто гость, пусть и незваный, и нарушать законы гостеприимства не следует. И я без всяких корыстных побуждений, с интересом и восхищением, разглядывал марки, а потом откинулся на спинку кресла и решил немного помечтать. Я представил себе, что это моя квартира и моя коллекция марок, что я сам лично искал и приобретал эти маленькие прямоугольнички цветной бумаги с зубчатыми краями, а потом с наслаждением разбирал и раскладывал по пластиковым кармашкам. В обычное время я как-то с трудом представлял себе, что человек может тратить уйму времени и денег на столь бессмысленное занятие, но сейчас увлекся им и даже испытал нечто напоминающее угрызение совести из-за того, что разграбил созданную с таким трудом и любовью коллекцию. И, честно признаться, радовался тому обстоятельству, что украденных марок при мне нет, а то еще чего доброго, вдруг решил бы вернуть их на место. Время тянулось томительно медленно. Я боялся включить телевизор или радио, даже слишком много расхаживать по квартире. Как знать, а вдруг какого-нибудь бдительного соседа насторожат звуки, исходящие из квартиры, хозяева которой отсутствуют. Читать тоже не хотелось. Все равно я не смог бы сосредоточиться. Тем более, что книгу пришлось бы держать руками в резиновых перчатках, а уже одного этого достаточно, чтобы отвлечь от содержания. Я вернулся к креслу у окна и следил за тем, как солнце клонится к закату и проваливается за силуэты зданий, вырисовывающихся на фоне неба к западу от зоопарка. И зрелище это оказалось удивительно увлекательным. Где-то около 9 я основательно проголодался и отправился на кухню. Высыпал в миску мюсли с орехами и изюмом. Добавил подозрительного на вид молока. В чашке с кофе молоко бы непременно свернулось, но при добавлении к хлопьям этого не произошло. Затем вымыл миску и ложку в раковине и убрал на место. Вернулся в гостиную, снял кеды, растянулся на ковре и закрыл глаза. Перед ними тут же возникло видение. Огромное! Бесконечно белое пространство. И пока я любовался его абсолютным совершенством, сравнимым с белизной только что выпавшего снега или руном миллиона белейших овечек, пока я упивался этим поэтичнейшим из зрелищ, на белом фоне стали появляться черные ласточки. Они свивались и распрямлялись, протягивались сверху вниз и слева направо, образуя решетку из неровных прямоугольников. Потом вдруг один из этих белых прямоугольников вспыхнул и стал наливаться красным, а другой почему-то приобрел оттенок небесной голубизны, начал темнеть и превратился в кобальтово-синий. А потом еще один красный прямоугольник стал растекаться, и краска, словно кровь, начала переползать в правый нижний угол. И... о, Господи! Я мысленно рисовал картину Мондриана. Я следил за тем, как волшебно меняется рисунок, выдавая различные вариации на тему. Не знаю, сознательно ли это происходило или совершенно против моей воли. Наверное, в какой-то момент вполне осознанно, а в другой нет. Но внезапно я заставил себя остановиться и стряхнуть это наваждение. Резко сел и взглянул на часы. 7. Нет, уже 8:01. Еще несколько минут я потратил на устранение всех следов моего пребывания в квартире Эплингов. Я задремал в резиновых перчатках, и пальцы были влажными и липкими. Я снял перчатки, вымыл и высушил руки, протер перчатки изнутри, снова надел их, поправил здесь, расправил там, задернул шторы, передвинул кресло на место, затем снял трубку, нашел номер Ондердонка в телефонной книжке, чтобы убедиться, что набираю правильно. Набрал, выждал 12 гудков, затем включил и выключил настольную лампу, единственную, которую зажигал. Вышел из квартиры, запер за собой дверь и протер дверную ручку, а также кнопку звонка. Затем торопливо вышел на лестницу и поднялся на 4 пролета, на 16 этаж. Проверил, пусто ли в холле, подошел к двери Вондердонка и позвонил. Выждал на всякий случай несколько секунд, лихорадочно вознося про себя молитву святому Дисмосу, покровителю взломщиков. На то, чтобы разобраться с 4-цилиндровым замком системы Сигал, ушло не больше времени, чем на добавление молока к мюсли на кухне Эплингов. Внутри стояла тьма. Я шагнул через порог, тихо затворил за собой дверь, глубоко втянул воздух всей грудью и стал ждать, пока глаза привыкнут к темноте. Опустил кольцо с инструментами в карман, нашарил фонарик. Перчатки были уже на мне, я решил не снимать их ради быстрой пробежки по лестнице. Пытался сориентироваться в темноте, приподнял руку с фонариком и направил туда, где, по моим предположениям, должен был находиться камин, и включил его. Камин оказался на месте. Над ним простиралось белое пустое пространство, подобное тому, что привиделось мне на полу у Эплингов, перед тем, как оно начало затягиваться сеткой из тонких черных линий. Но где теперь эти черные линии? Где прямоугольники красного, синего и желтого цветов? И вообще, где же сама картина? Где ее рамочка из алюминиевых планок? И почему над камином у Вондердонка в гостиной всего лишь белая голая стена? Я выключил фонарик и снова оказался в темноте. К возбуждению, вызванному вторжением, примешалась паника. Неужто я, Господь Всемогущий, ошибся квартирой? Неужели я, Святой Боже, оказался этажом выше или ниже? Так, дайте сообразить. Мисс Тримейн жила на 9-м. От нее я поднялся на 2 этажа, на 11-й, где погостил у Эплингов. 11-й и 16-й. Разделяли 4 этажа. Но, может, я, поднимаясь, неверно пересчитывал пролеты и включил несуществующий 13-й? Я снова включил фонарик. Вполне вероятно, что все квартиры на линии B имеют одинаковую планировку, и в каждой именно на этом месте располагался камин. Но неужели и в других квартирах, вот так же по обеим сторонам от камина, выстроились книжные полки? Мало того, что это были очень знакомые полки, я даже узнал несколько книг. Вот собрание Дефо в кожаных переплетах, а вот 2 тома Стивена Винсента Беннета в коробочках. Избранная проза и избранная поэзия. А вот там, еле различимая на белом пространстве стены, словно негатив полотна Эда Рейнхарта, черное на черном, небольшое прямоугольной формы светлое пятно. На том самом месте, где вчера висела картина Мондриана. Время и пыльный нью-йоркский воздух затемнили обои, и от картины остался след, слабый призрак, дух того полотна, что я собирался похитить. Я сместил луч фонарика на пол и вошел в комнату. Картины не было, но она должна была быть, или что-то здесь не сходилось. Может, я все еще сплю у Эплингов на ковре? И мне лишь пригрезилось, что я проснулся и поднялся 4 этажами выше, и я решил, что именно это и произошло, и даже мысленно ущипнул себя, чтобы проснуться по-настоящему. Но ничего не произошло. Нет, что-то тут не так, и дело не только в неожиданном исчезновении картины. Я сделал еще несколько шагов и провел лучом фонарика по стенам и предметам обстановки. Все остальное вроде бы на месте. Картина арпа висела там же, где я видел ее во время вчерашнего визита. Другие картины тоже. Я развернулся и снова посветил фонариком, и луч его высветил из тьмы бронзовую головку на черном пластиковом постаменте. Я вспомнил, что видел ее вчера, просто не обратил особого внимания. Я продолжал медленно водить лучом по кругу, а потом вдруг услышал... Нет, даже скорее почувствовал слабый вздох. И световое пятно вдруг вырвало из тьмы женское лицо. Нет, то была не картина и не скульптура. Между мной и дверью в коридор стояла женщина. Одна маленькая ручка находилась где-то на уровне талии, другую она вскинула вверх, растопырив пальцы. Так делают люди, пытаясь защититься. «О, боже мой!» — простонала она. «Вы грабитель! Вы насильник! Убийца! Вы собираетесь меня убить! О, господи, боже мой!» «Пусть это будет сон!» — взмолился я про себя. Но это был вовсе не сон. Я прекрасно понимал это. Меня застигли с поличным. В кармане у меня воровские инструменты, и я не имею права здесь находиться. А при обыске на моей квартире непременно обнаружат краденые марки в количестве, достаточном для того, чтобы открыть новое почтовое отделение. И она стоит между мной и дверью. И даже если мне удастся проскользнуть мимо и вырваться, она тут же позвонит вниз. И прежде чем я успею добежать до вестибюля, охрана уже будет знать, что в доме вор. И вот она уже открыла рот и в любую секунду начнет кричать. И все это ради какого-то поганого кота с хитроумным именем и мерзким характером. По 6 дней на неделе занимается исключительно тем, что усыпляет бездомных, никому не нужных кошек. Я же рискую оказаться за решеткой, пытаясь выручить из беды одного несчастного кота. И я стоял и светил фонариком прямо ей в глаза, словно в надежде загипнотизировать ее, как гипнотизирует оленя, выскочившего на шоссе, свет автомобильных фар. Впрочем, на загипнотизированную она походила мало. Лицо ее искажал страх, и рано или поздно этот страх вырвется наружу, и она закричит. И я думал только об этом, и еще о каменных стенах. Согласно утверждению сэра Ричарда Лавлейса, каменные стены — это вовсе не тюремное изобретение. Должен заметить вам, этот парень выдавал желаемое за действительное. Из каменных стен получается самое что ни на есть настоящая треклятая тюряга, а уж железные решетки окончательно превращают ее в клетку. Вы уж поверьте, я там побывал, сам видел и вовсе не стремлюсь обратно. Господи! «Помоги же мне выбраться из этой передряги, и тогда я...» «А что я? Я, по всей видимости, снова займусь тем же, потому как по сути своей совершенно неисправим». «Ладно, вот выберусь из этой ситуации, а там посмотрим». Росту в ней было около 5 футов 6 дюймов, фигура стройная, личико овальное, а глаза, ну, точь-в-точь, как у спаниеля, завоевавшего благодаря им звание лучшего представителя породы. Волосы темные до плеч, зачесаны назад и вверх и закреплены на макушке в виде 2 незаплетенных в косички хвостиков. На ней были светло-кремовые джинсы и майка лимонного цвета с вырезом под горло и вышитым на груди самым настоящим маленьким аллигатором. А на ногах замшевые коричневые шлепанцы, немного смешные и похожие на те, что носил хоббит. «Только не обижайте меня!» — пролепетала она. «Сроду никого не обидел», — сказал я. «Даже ни одного таракана не убил». «Хотя нет», — посыпал в кухне борной. «А это с нравственной точки зрения значит практически то же самое. Но чтобы я гонялся за ними, додавил их или топтал там ногами? Нет, чего не было, того не было. И вовсе не потому, что после этого остается пятно. Послушайте, я по природе своей вообще не признаю насилия. И... Что это я перед ней распинаюсь? Наверняка чисто нервная. И еще в надежде на то, что она достаточно воспитана и не станет перебивать меня криком. «О, Господи!» — сказала она. «Как же я испугалась!» «Я не хотел вас пугать». «Да вы посмотрите на меня! Я все дрожу!» «Не бойтесь!» «Но я не могу остановиться! Я очень испугалась!» «Я тоже!» «Вы?» «Честное слово!» «Но вы же грабитель!» — сказала она и нахмурилась. «Разве нет?» «Ясное дело, грабитель! Ведь на вас перчатки!» «Я мыл посуду!» Она начала смеяться, но смех тут же оборвался и перешел в нечто напоминающее истерическое всхлипывание. Потом она выдавила. «О, бог ты мой! Но почему мне так смешно? Я же в опасности!» «Ничего не в опасности!» «Нет, в опасности!» «Ничего не в опасности!» «Нет, в опасности! Такое ведь без конца происходит! Женщина неожиданно приходит домой и застает там грабителя. Пугает его, а он в ответ насилует ее и убивает. Закалывает ножом насмерть. У меня даже перочинного ножа нет. Тогда душит. Да у меня руки для этого слишком слабые. Вы все шутите. Вот это уже ближе к истине. И еще, вы, кажется, симпатичный. Так и есть, ответил я. Вы очень наблюдательны. Я действительно славный парень. Нет, кроме шуток. Да вы посмотрите, что вы со мной сделали. Нет, не смотрите. Нет, то есть я хотела сказать... Я сама не знаю, что хотела сказать. Спокойнее, все будет в порядке. Я вам верю. Конечно. И все равно еще немножко боюсь. Знаю. И ничего не могу с собой поделать. Никак не могу перестать дрожать. Просто как заяц какой-то. И внутри все так дрожит, что кажется того и гляди, вся так и рассыплюсь на куски. С вами все будет в порядке? А вы не могли бы... Что? Нет, это глупость. Ничего-ничего, говорите. Нет, вы подумаете, что я просто свихнулась. Я хочу сказать, с одной стороны я боюсь вас, но с другой... Продолжайте. Вы не могли бы обнять меня? Пожалуйста. Обнять вас? Да? Ну, если вы считаете, что это поможет. Мне просто необходимо, чтобы кто-то меня обнял. Ну, хорошо, конечно. Я заключил ее в объятия, и она уткнулась носом мне в грудь. Рубашки наши соприкоснулись. Через два слоя ткани я ощущал ее тепло и приятную округлость груди. Я стоял в темноте, фонарик находился в кармане и крепко прижимал ее к себе, одной рукой поглаживая шелковистые волосы, другой похлопывая по спине и плечам, и утешительным тоном бормотал при этом нечто вроде «ну-ну». И напряжение и дрожь постепенно отпустили ее. Я не разжал рук и продолжал бормотать, вдыхая слабый аромат ее духов и упиваясь ее теплом. И... «О-о-о!» — протянула она. Подняла голову, и глаза наши встретились. Я заглянул в них. Света для этого оказалось достаточно, и понял, что мужчина вполне может утонуть в глубине этих глаз. И продолжал обнимать ее и смотреть. И тут произошло нечто. «Это...» «Знаю». «Безумие». «Знаю». Я отпустил ее. Она сняла майку, я свою рубашку. Потом она снова упала ко мне в объятия. На руках у меня все еще были эти дурацкие перчатки. И я сорвал их и ощутил под пальцами ее нежную кожу. «Черт!» — пробормотала она. Глава 9. «Черт!» — пробормотала она несколько минут спустя. Одежда наша грудой валялась на полу, рядом с ней валялись мы. Думаю, если б мне представился выбор, я предпочел бы широкую постель с пружинным матрасом и тонкими простынями. Но мы довольно неплохо чувствовали себя и на абиссинском ковре. Ощущение нереальности происходящего, возникшее, как только я заметил исчезновение Мондриана, усиливалось с каждой минутой. Но, должен вам признаться, мне начинало это нравиться. Я ласково пробежал пальцами по абсолютно изумительным изгибам, затем поднялся на ноги и стал шарить в темноте в поисках настольной лампы. Нащупал ее и включил. Она инстинктивным жестом прикрылась одной рукой груди, другой треугольничек в нижней части живота. Затем спохватилась и рассмеялась, и сказала: «Ну что я тебе говорила? Так и знала, что ты меня изнасилуешь!» «Ничего себе насилие!» «Страшно признательно, что ты снял, наконец, эти перчатки, иначе бы я словно в каше липучей оказалась». «К слову, как это вышло?» «Вышло что?» «Что ты здесь оказалась?» Она склонила голову на бок. «А тебе не кажется, что прежде ты должен ответить на тот же вопрос?» «Ты ведь уже знаешь, почему я здесь», — сказал я. «Я взломщик. Я пришел сюда что-нибудь спереть. А ты?» «Я здесь живу?» «Как же, как же?» «Да Ондердон живет один, с тех самых пор, как овдовел». «Он, может, и один», — сказала она, — «зато я не одна». «Понимаю, так ты с ним...» «Тебя это шокирует? После того, что мы с тобой только что проделывали на ковре в гостиной, ты только что имел возможность убедиться, что я не девственница, так почему мы с Гордоном не можем быть любовниками?» «А, кстати, где он? Его нет? И ты ждешь, когда он вернется?» «Именно. А почему несколько минут назад ты не подходила к телефону?» «Так это ты звонил? Я не подошла, потому что никогда не подхожу к телефону Гордона. Ведь я не живу здесь, так сказать, официально. Просто ночую время от времени». «И не открываешь дверь на звонки?» «Гордон всегда открывает своим ключом». «И ты услышала, что кто-то отпирает дверь ключом, подумала, что это Гордон, и выключила свет, и стояла там, прижавшись к стене?» «Никакого света я не выключала, он и так не горел». «Выходит, сидела одна в темноте?» «Да». «Не сидела, а лежала на кушетке, читала, а потом заснула». «Читала в темноте и заснула?» «Да нет, просто захотела спать, вот и все. Выключила свет и задремала в темноте. И толком не проснулась. Или, наверное, плохо соображала спросонья, когда ты позвонил, а потом открыл дверь. Удовлетворен?» «Глубоко и полностью. А где книга?» «Какая книга?» «Которую ты читала?» «Может, свалилась на пол? Или лежит где-нибудь под кушеткой? А может, я поставила ее обратно на полку, когда выключала свет? Да какая разница в конце-то концов?» «Никакой. Ты ведь взломщик, верно? Не какой-нибудь там мистер окружной прокурор, вздумавший допрашивать меня, чем это я занималась в ночь на 23 марта. Это я задаю вопросы. Как это тебе удалось пройти через охрану внизу? Вот какой хитрый вопрос». «Вопрос замечательный», — согласился я. «Я приземлился на вертолете на крышу, спустился на веревке и проник в пентхаус с террасы, а потом спустился на лифте, и вот я здесь». «И ничего в этом пентхаусе не украл?» «Там просто ничего стоящего не оказалось. Должно быть, совсем разорились на квартплате. Все деньги вбухали в нее». «Да, случается, конечно, и такое». «Ты удивлена? А теперь лучше скажи-ка мне вот что. Как ты пробираешься через охрану внизу?» «Я?» «Ага, ведь официально ты здесь не живешь. Так как же это получилось, что они впустили тебя, когда Ондердонка дома нет, а?» «Он был здесь, когда я пришла, а потом ушел». «И оставил тебя в темноте?» «Я же говорила, я...» «Да, выключила свет, когда стала засыпать». «Можно подумать, с тобой такого никогда не случалось». «Я никогда не засыпаю вот так, ни с того, ни с сего». «Как называется столица штата Нью-Джерси?» «Нью-Джерси? Столица Нью-Джерси?» «Именно». «Это что, вопрос с каким-то подвохом?» «Столица Нью-Джерси? Трентон, так что ли?» «Правильно». «Но при чем здесь это?» «Совершенно ни при чем», — согласился я. «Просто хотелось узнать, меняется ли у тебя выражение лица, когда ты говоришь правду. Последнее правдивое слово, которое ты здесь произнесла, было «черт». Ты погасила свет, когда услышала, что я вхожу в квартиру, и затаилась, пытаясь слиться со стенкой, и до смерти перепугалась, когда увидела меня. Но еще больше перепугалась бы, если бы вместо меня появился Ондердонг. Почему бы тебе не сказать правду? Не сказать, что ты собиралась украсть и нашла ли это? Может, я помогу найти?» Какое-то время она молча смотрела на меня, и на лице ее промелькнула целая гамма чувств. Затем вздохнула и потянулась к груди одежды, валявшейся на полу. «Пожалуй, лучше одеться». «Тебе видней. Он скоро вернется. Или, по крайней мере, может вернуться. Иногда он остается там на всю ночь, но может и появиться где-то около двух. Сколько сейчас?» «Почти час». Мы разобрали кучу на полу и начали одеваться. Потом вдруг она сказала: «Я ничего не украла. Можешь обыскать меня, если не веришь». «Это мысль, раздевайся». «Но ведь я только что...» «О, господи, а я уже подумала, что это серьезно». «Одна из моих маленьких невинных шуток. Можешь считать, она достигла цели». На секунду она призадумалась. «Наверное, все же стоит сказать тебе, зачем я здесь». «Наверное, стоит. Я замужем, но не за Ондердонком». «Господи, нет, конечно. Но Ондердонг и я, видишь ли, я была несколько неосторожна». «Тоже здесь, на этом ковре?» «Да нет, такой со мной впервые. Ты мой первый в жизни грабитель. И это было мое первое трахание на ковре». Она усмехнулась. «Знаешь, я почему-то всегда мечтала, чтобы какой-нибудь совершенно незнакомый мужчина овладел бы мной вот так, неожиданно и страстно. Нет, не то чтобы изнасиловал, но чтобы меня целиком это захватило, унесло, смело, сокрушило бы волной желания». «Надеюсь, ты не разочарована? Ты возродил эти мечты с новой силой». «Ладно, вернемся к Ондердонку. Так ты говоришь, была неосторожна? Да, к сожалению, очень неосторожна. Я написала ему несколько писем. Любовных писем? Скорее, страстных. О, как бы я хотела, чтобы эта твоя штуковина оказалась в моей маленькой штучке. Как я мечтаю глаголать это твое существительное, пока весь ты не превратишься в сплошное отглаголенное существительное. Ну и так далее, в том же духе. Готов поклясться, а то были совершенно потрясающие письма. Гордон тоже так думает, ну а потом, когда мы перестали встречаться. Вообще-то это произошло несколько недель тому назад, я попросила вернуть письма. И он отказался. Они написаны мне, сказал он, а значит являются моей собственностью и не хочет отдавать. И собирается шантажировать ими тебя, да? Глаза ее расширились. Нет, зачем это ему? Гордон и без того очень богат, а у меня ни гроша за душой, и он прекрасно это знает. Но ведь шантажист не обязательно может требовать деньги. О, ты имеешь в виду секс? Возможно, но он этого не требовал. Мы разошлись по обоюдному согласию. Нет, просто он хотел сохранить эти письма на память, чтобы потом читать и вспоминать о нашем романе. Да он сам как-то сказал, что будет хранить их до глубокой старости, чтобы перечитывать, когда ни на что остальное уже не будет способен. Да это еще похлеще Луи Очинклосса. Чего? Ничего, это я так. Так значит, он не отдает тебе письма. И фотографии. Фотографии? Да, он пару раз щелкал. Снимал тебя? Когда меня, когда и на зместе. У него полироид. Ну, знаешь, с таким проводком, который позволяет нажать на спуск на расстоянии. Так значит, он мог делать прекрасные снимки, пока ты глаголала это самое его существительное? Мог и делал. Я выпрямился. Ладно, несколько минут у нас еще есть. Я большой мастак по части нахождения и уничтожения разного рода предметов и материалов. Если эти письма и снимки хранятся здесь, в квартире, то я непременно их найду. Да я уже нашла. Вот как? Они лежали у него в тумбочке. Практически первое место, куда я сунулась. И где они сейчас? Сожгла? Обратила в пепел и прах. А ты, я смотрю, мастер, красиво говорить. Благодарю за комплимент. Так значит, миссия завершена. Ты нашла письма и снимки. Сожгла их в мусоросборнике. Или изрезала на мелкие кусочки. Не знаю, как это у них тут в Шарлемане принято. И уже собиралась уходить? Да, я как раз уходила. Так как же получилось, что ты все еще торчала здесь, когда я пришел? Я как раз собиралась уйти, ответила она. Уже направлялась к двери. Уже взялась за ручку этой самой двери, когда ты вдруг позвонил. А если бы это оказался Ундердонг? Я так и подумала, что это он. Нет, не тогда, когда услышала звонок. Потому что какой дурак будет звонить к себе в квартиру? Разве в том случае, если он знал, что я здесь? А как тебе удалось войти? Он никогда не запирает замок на два оборота. Просто отжала язычок кредитной карточкой. Ты знаешь, как делаются такие штуки? Да это любой болван знает. Проще простого научиться. Сиди и смотри телевизор, и там непременно покажут, как это делается. Там вообще много чего полезного показывают. Да уж, однако дверь была заперта, когда я пытался ее открыть. Пришлось воспользоваться отмычкой. Это я заперла, изнутри. Зачем? Сама не знаю, чисто рефлекторно, наверное. Надо было еще накинуть цепочку, тогда бы ты догадался, что в квартире кто-то есть, и не стал бы входить, верно? Возможно. И тебе не представилось бы случая воплотить сокровенные свои мечты в реальность. Это правда. Но, допустим, на моем месте оказался бы Ундердонг. Что тогда? Стала бы ты глаголать его прямо на полу? Или затащила бы в спальню? Она вздохнула. Не знаю. Наверное, рассказала бы ему все как есть. Думаю, он просто посмеялся бы. Я ведь уже говорила, расстались мы вполне мирно. Но он господин важный. И характер у него крутой. Вот почему я затаилась там, у стенки. Надеялась, что он меня не заметит, и что я смогу потихоньку выбраться отсюда. Нет, выбраться незамеченной наверняка не удалось бы. Но я растерялась, и ничего лучше придумать просто не могла. А где картина? Она рассеянно заморгала. Чего? Вот здесь висела, над камином. Она подняла глаза. Вот здесь картина? Ах, ну да, конечно, там даже след остался. «Мондриан». «Да, кажется, так она и называлась. Его Мондриан. А-а-а! Так вот и зачем явился, хотел спереть картину». «Хотел просто взглянуть на нее. Все музеи после шести закрыты. а я вдруг почувствовал неукротимое желание насладиться высоким искусством. И просто наугад заглянул в первую попавшуюся квартиру, да? Не ври, ты пришел сюда за Мондрианом. Я этого не говорил. Это и дураку ясно. А знаешь, некоторое время назад он что-то говорил про эту картину. Не знаю, вспомню или нет, но что-то определенно говорил. Погоди. Не спеши. Вроде бы кто-то собирал какую-то выставку картин Мондриана. То ли одного Мондриана, то ли целой школы абстрактного искусства. Ну вот, они и попросили Гордона одолжить им этого самого Мондриана на время. И забрали его сегодня днем. И там на стенке осталось пятно. Но если ты знал, что забрали его сегодня днем, то к чему было являться вечером? Я не знаю, когда именно его забрали, но точно знаю, что вчера вечером он еще был. Откуда, интересно? Ладно, можешь не отвечать, если не хочешь. Может, я что-то путаю, но вроде бы Гордон говорил, что собирается поместить картину в другую рамку, специально для этой выставки. Видишь ли, она была в алюминиевой рамке, ну, как и все остальные его картины. Но Гордон решил, что Мондриану нужна другая, которая бы как бы охватывала собой всю картину, не затемняя при этом края. Мондриан был из тех художников, кто как бы продолжал рисунок за пределами полотна. И Гордон хотел, чтобы картина производила именно такое впечатление, потому что это есть отличительная черта стиля художника. Но, с другой стороны, он не хотел выставлять ее необрамленной. Не знаю, как он собирался достичь такого эффекта, но наверняка картину сняли именно с этой целью. А сколько сейчас времени? 10 минут 2. Мне пора. Неважно, вернется он или нет, но мне надо идти. Ну а что ты сопрешь вместо той картины? Другую или что-то еще? Нет. Почему я обязательно должен что-то спереть? Да я это так, просто интересно. Ты идешь первым? Не хотелось бы. Почему? Ну, хотя бы из чисто джентльменских соображений. И дело не только в том, что даму нужно пропускать вперед. Буду потом беспокоиться, удалось ли тебе благополучно выбраться отсюда. А, кстати, как ты собираешься это сделать? Тут даже кредитная карточка не понадобится. О, ты имел в виду, как я выберусь из здания? Да в точности так же, как вошла. Спущусь на лифте, мило улыбнусь консьержу и позволю привратнику поймать мне такси. А где ты живешь? Такси довезет. Это я понимаю, меня тоже довезет. Хотя, думаю, нам следует ехать в разных машинах. Так значит, ты не хочешь говорить, где живешь? Знаешь, как-то не очень. Называть взломщику свой домашний адрес — это, как мне кажется, не слишком блестящая идея. А то еще сопрешь чего доброго, мое фамильное серебро. И не подумаю, цены на него упали, и воровать серебро в наши дни невыгодно. Но, может, я захочу увидеть тебя снова. Тогда ищи, открывай двери, кто знает, что может оказаться за запертой дверью. Что верно, то верно. Может, дамочка, может и тигр. Или то и другое. Ага, а у тебя, смотрю, острые коготки. Ты вроде бы не жаловался. Я и не жалуюсь, просто комментирую. Я даже не знаю твоего имени. Можешь называть меня женщиной-драконом. Ничего драконистого в тебе не нахожу, а я Берни. Слегка склонив голову на бок, она оценивала услышанное. Берни-взломщик. Ну ладно, так уж и быть. Не думаю, чтобы от этого был какой-то вред, если ты узнаешь только одно имя, без фамилии. К тому же ты всегда можешь назваться и вымышленным именем. Так значит, ты свое выдумал? Нет, я так не могу. Я никогда не лгу. И правильно делаешь. Все так говорят. Меня зовут Андреа. Андреа. А знаешь, чего мне сейчас больше всего хочется, Андреа? Повалить тебя на этот старый абиссинский ковер и трахнуть уже как следует. О, звучит довольно заманчиво. И мы с тобой непременно так и поступили бы, и поимели бы море удовольствия, будь у нас побольше времени. Но у нас его нет, во всяком случае у меня. Мне давно пора отсюда убраться. Было бы очень славно, сказал я, как-нибудь увидеться с тобой снова. «Но я замужем. Однако иногда ведешь себя неосторожно». «Да, иногда, но осмотрительно неосторожно. Неосторожно, но настороже, если тебе намек понятен. Так что лучше уж ты скажи, как с тобой можно связаться? В случае чего?» «Ага, вот видишь, ты взломщик и не желаешь рисковать. Мало ли что, а вдруг у меня случится приступ угрызений совести? Или, не дай бог, поедет крыша, и я надумаю обратиться в полицию?» Вот и я тоже не хочу рисковать. Пожалуй, лучше уж оставить все как есть и разойтись, как в море корабли. Жить воспоминаниями об этом романтическом приключении. Так оно будет безопаснее для нас обоих. Возможно, ты и права. Но вдруг потом мы пожалеем, что не пошли на этот риск И что тогда нам остается? Только что лить слезы, да испускать томительные вздохи. Вполне вероятно. Вообще, ты довольно остроумный парень, но до Джона Гринфилла тебе далеко. О, так ты еще читаешь стихи? Читает, умница, трахается, как суслик. Нет, я просто не могу отпустить тебя вот так. О, придумал. Что придумал? Покупай каждую неделю Village Voice и читай раздел частных объявлений. Окей? Идиот, и ты тоже. Непременно. Суждено ли взломщику и изменнице обрести свое счастье в современном мире? Поживем-увидим, да? Ладно, теперь иди, вызывай лифт. А ты не собираешься спуститься со мной? Здесь надо немного прибраться. Я быстренько выйду вслед за тобой через несколько минут. Мало ли что. А вдруг нарвусь на неприятности? К чему навлекать их еще и на тебя? Нарвешься на неприятности? Не обязательно, я же ничего не украл. Именно поэтому я и спрашиваю. Нет, пойми меня правильно. Я вовсе не против, если ты что-нибудь сопрешь. Пусть даже это будет абиссинский ковер, на котором мы упражнялись. Хотя нет, не знаю. Послушай, Берни, обними меня. Снова испугалась? Нет, просто мне нравится, как ты это делаешь. Я натянул перчатки и ждал у двери, приоткрытой на несколько дюймов, пока не увидел, что она вызвала лифт. Затем закрыл дверь, запер на задвижку и произвел беглый обход квартиры, на всякий случай убедиться, что все в порядке. Я не открывал ящиков, ни шкафов, просто входил в каждую комнату по очереди, ненадолго включал свет и смотрел, не осталось ли в ней следов присутствия девушки. Выдвинутых ящиков с опрокинутым вверх дном содержимым, опрокинутых столов и стульев, словом признаков того, что квартира в отсутствии хозяина подверглась вторжению взломщика или нашествию циклона, урагана, какого-либо еще стихийного бедствия или природного феномена, не наблюдалось. Ни на кровати, ни на полу мертвых тел обнаружено не было. Нет, не то чтобы я рассчитывал наткнуться здесь на этот предмет, просто однажды меня застигли с поличным в квартире одного человека по имени Флексфорд, и этот самый мистер Флексфорд лежал тем временем мертвый в соседней комнате, и факт этот стал известен полиции. Так что я быстренько проверил тут и там, не без тайной надежды, что волею случая увижу где-нибудь в укромном уголке Мондриана, прислоненного к стене и завернутого в плотную коричневую бумагу, в ожидании, когда его заберут в мастерскую обрамить. О, тогда сердце мое так и запело бы от радости. Но и этого тоже не случилось. Да и не так уж тщательно я искал. Вообще, весь этот осмотр занял меньше времени, чем я о нем рассказываю. И вот я вышел в холл и увидел, что лифт поднимается. Неужели в нем полным-полно ребят в синей униформе? Неужели мне, как в свое время Самсону и лорду Рэндаллу и лысому обманщику, суждено стать жертвой женской подлости и коварства? Впрочем, смысла выяснять, так это или нет, не было. Я нырнул на лестницу, притаился за дверью и стал ждать, остановится ли лифт на 16-м этаже. Но он не остановился. Я выглядывал в щелочку и прислушивался, и клетка проползла мимо 16-го этажа, остановилась выше, а потом стала спускаться вниз и снова благополучно миновала 16-й этаж. Я вернулся в холл, достал отмычки и занялся дверью Вондердонка. Потом вспомнил, как Андреа говорила, что он никогда не запирал на два оборота. Снова отомкнул ее и захлопнул, оставив запертой на один пружинный замок. Затем, тяжко посапывая от всех этих усилий, стянул идиотские резиновые перчатки, сунул их в карман и вызвал лифт. Легавых в нем не оказалось. Внизу, в вестибюле и на улице тоже. Никаких комментариев от лифтера, консьержа и привратника не последовало, даже когда я отказался от предложения последнего поймать мне такси. Я сказал, что не прочь прогуляться, и действительно прошел пешком квартала 3, а уж затем сам поймал такси. Так что пересаживаться в другую машину в нескольких кварталах от Шарли Мани не пришлось. Я мог примехонько отправиться домой, что, собственно, и сделал. Больше всего на свете хотелось тут же бухнуться в постель, но позволить себе этого я не мог. Следовало незамедлительно заняться марками Джи-Че Эплинга. Они не на шутку беспокоили меня, ведь я так и не закончил свою работу. а после того, что за последние 10 часов произошло в Шарлемане, риск резко возрос. Слишком уж много было контактов с разными людьми, и я мог привлечь к себе внимание полиции. Нет, никакого преступления в квартире Ондердонка я не совершал, не украл в доме ничего, кроме марок эплингов. Ах да, еще эти сережки, как бы не забыть про сережки. Но вовсе ни к чему, чтобы здесь, у меня дома, валялись эти марки, когда в дверь в любой момент может постучать парень с пуленепробиваемым щитом и ордером на арест и обыск. И я всю ночь напролет провозился с этими треклятыми марками. То ли дело наличные, никаких проблем, только и знаешь, что трать в свое удовольствие. Наконец, все марки были разложены по конвертам с окошками, опустевшие страницы из альбома Эплинга сожжены, а затем я убрал конверты в тайник. Пожалуй, мне не следовало бы рассказывать вам об этом. Ну да ладно, есть у меня в уголке плинтус с розеткой, и настоящая, так, имитация, без всякого там электричества, а за ним в нише находится алюминиевый ящичек. Короче, просто дощечка и пара патронов, привинченных к ней с помощью пары винтиков. И вам всего-то надобно, что отвинтить эти винтики, снять дощечку, и тогда за ней откроется отверстие с буханку хлеба. Я имею в виду не эти дурацкие невесомые финтиплюшки, которые почему-то принято называть хлебом, а настоящую полновесную буханку нормального вкусного хлеба, которые продаются в магазинах здорового питания. Здесь я храню свою контрабанду, которая время от времени изымается для продажи. Тут же держу свои воровские инструменты. Не все, некоторые из них вполне невинны на вид. Вот рулон липкой ленты, к примеру. Его вполне можно держать и в аптечке, а карманный фонарик в одном из ящиков стола. И ничего подозрительного тут нет. Но совсем другое дело, когда речь заходит об отмычках. Тут начинается уже совсем другой разговор. Имеется у меня еще один тайничок, похожий на этот, где я храню левые заработки. Там, к одной из розеток, даже подключено радио. И это радио, представьте себе, даже работает. Правда, на батарейках, потому что провод его подключен не к сети, а к пустому месту. Там у меня хранится несколько тысяч долларов нормальными 50- и 100-долларовыми купюрами. И лежат они на тот случай, если вдруг придется подкупить полицейского, дать отступного, или же, если дела пойдут совсем уж скверно, приобрести себе билет до Коста-Рики. Но я от души надеюсь, что до последнего никогда не дойдет, потому как я там точно чокнусь. Я хочу сказать, ну что мне делать в этой самой Коста-Рике? Что буду я там делать и куда пойду, если вдруг мне захочется съесть жареный пончик или кусочек пиццы? Я так и не сомкнул глаз ни на минуту. Принял душ, побрился, переоделся во все чистое, потом вышел и в одной греческой забегаловке, всего в квартале от дома, купил себе пончик, но не кусок пиццы, а также тарелку яичницы с беконом и много-много кофе. Я не торопясь пил кофе, и сознание, изнуренное бодрствованием и этой бесконечной вознёй с марками, требующей крайнего сосредоточения, вдруг выкинуло со мной странную штуку. Я мысленно перенесся на несколько часов назад и со всей отчетливостью припомнил жаркие руки, гладкую кожу и теплые губы. «Интересно», — подумал я, — «было ли в той груди лжи, что она там нагромоздила, хотя бы зернышко правды?» «Ладно», — в конце концов решил я, — «все это не так уж опасно, не опаснее, чем съезжать с горы с завязанными глазами. Куда безопаснее, чем плавать с открытой раной в море, где кишмя кишат акулы, чем играть в волейбол с бутылкой нитроглицерина, чем, наконец, запеть «Правь, Британия» на празднике под открытым небом в Улсайде». Я расплатился по счету и дал на чай, как и следовало поступать влюбленным. Затем дошел до Бродвея и поехал на метро в сторону центра. Глава 10. Я отпер стальную решетку, открыл дверь, подобрал с пола почту и бросил на прилавок, вытащил на улицу столик с дешевыми книжками и перевернул табличку на двери. «Извините, мы закрыты, другой стороной. Открыто, добро пожаловать». И не успел взгромоздиться на табурет за прилавком, как звякнул колокольчик, и вошел первый покупатель. Им оказался джентльмен с по-женски округлыми плечами и в норфолкской куртке. Он проявил умеренный интерес к стеллажу «Художественная литература», общий раздел. Я в это время примерно с тем же рвением изучал почту. Там оказалась пара счетов, несколько книжных каталогов, открытка с запросом, не имеется ли у меня биографии Льюиса Кэрролла Дерека Хадсона. Не имелось. А также письмо с официальным штемпелем вместо марки от одного полудурка, который спрашивал, может ли он и далее представлять мои интересы в Конгрессе. Вполне понятное желание. В противном случае ему пришлось бы самому нести почтовые расходы. Пока тип в куртке перелистывал какую-то книгу, кажется, Чарльза Рида, некая молодая особа с болезненным цветом лица и выступающими вперед, как у бобра, зубами, купила пару книжонок с дешевого столика. Зазвонил телефон. Какой-то человек хотел знать, нет ли у меня в продаже Джеффри Фарнелла. За все то время, что я работаю в лавке, мне звонили, наверное, 1000 раз, но, клянусь, я впервые слышал, чтобы кто-нибудь интересовался Джеффри Фарнеллом. Я проверил на полках, а потом сообщил звонившему, что у меня имеются две совершенно новенькие книжки «Полет сокола» и «Джентльмен-любитель», но его интересовал кузнец на празднике костров. Нет, такой нет, разве что эти костры разводились под раскидистым каштаном, пошутил я, но я поищу. Мы договорились, что я отложу для него и две первые книжки, хотя вряд ли за это время кто-то может на них покуситься. Но я все равно снял их с полки, отнес в подсобку и положил на стол, где они могли греться в сиянии, исходившем от портрета на стене. Там изображался святой Джон, покровитель всех книготорговцев. Затем вернулся в лавку и лицом к лицу столкнулся с высоким и упитанным мужчиной в темном костюме, сидевшим на нем словно с чужого плеча. «Так-так-так», — протянул Рэй Киршман. «А это не как Бернард, сынок миссис Роденбар, собственной персоной». «А чему тут удивляться, Рэй?» — заметил я. «Это моя лавка, место, где я работаю. Так кому же еще тут быть, как не мне?» «Правильно! Поэтому я и пришел сюда, повидать тебе, Берни. Но ты был в подсобке, и знаешь, я даже запсиховал. А вдруг кто решил тебя похитить?» Я покосился через плечо на типа в куртке. С Чарли Рида он переключился на что-то другое, только я никак не мог разглядеть, что именно. «Бизнес, я вижу, процветает, а, Берни?» «Не жалуюсь. Подкармливает помаленьку, да?» Хотя ты не из тех, кто нуждается в подкормке. Позволяет сводить концы с концами, верно? Когда как. Бывают удачные недели, бывают неудачные. Но ты на плаву держишься, правильно? Держусь. И еще, небось, ловишь свой кайф, продвигаясь по этой узенькой, но прямой тропинке между добром и злом. Да, одно это многого стоит, правда? Рэй, спокойную совесть, вот что ты имеешь. А это многого стоит. «Спокойная совесть?» «Да...» Я кивком указал на покупателя, который, судя по позе, навострил уши и так и ловил каждое наше слово. Рэй обернулся, окинул его оценивающим взглядом и ущипнул себя за массивный подбородок. «Намек понял, Берни», — сказал он. «Тебя беспокоит, что сей почтенный джентльмен будет шокирован, узнав о твоем криминальном прошлом, да?» «О, господи, Рэй!» «Сэр!» — громко объявил Рэй Киршман. «Вы, конечно, можете этого и не знать, но вам выпала честь купить книжку у бывшего знаменитого преступника. Наш Берни некогда являлся взломщиком, от которого было бесполезно запирать квартиры и дома. Теперь же он — ходячее свидетельство тому, что любой, даже самый закоренелый преступник, способен стать на путь исправления. Да, сэр, могу со всей ответственностью заявить, что все наши ребята из Нью-Йоркской криминальной полиции очень высокого мнения о Берни. И вы, мистер, всегда можете заходить и спокойно покупать у него книжки. И последнее, что я собираюсь сделать, так это преследовать вас за это». Но мой покупатель уже устремился к двери, и через секунду она громко за ним захлопнулась. «Спасибо», — с горечью заметил я. «Не расстраивайся, Берни, он бы все равно ничего не купил. какой-то замороженный. Такие типы заходят в книжную лавку, как в библиотеку. Я эту породу знаю, на таком и 2 центов не заработаешь. Но Рэй... И потом, он вообще выглядел подозрительно. Глаза так и шныряли по сторонам. Еще глядишь и спер бы какую книжечку. Только подвернись, случай. Сам ты честный парень, Берни, и понятия не имеешь, сколько ошивается вокруг разных жуликов. Я промолчал, не к чему его поощрять. «Скажи-ка, Берни!» — начал он, и оперся тяжелой рукой о прилавок. «Вот ты тут всю дорогу при книгах, все сидишь да почитываешь. А давай-ка я прочту тебе кое-что. Минутка у тебя найдется?» «Ну, конечно же найдется!» — сказал он, и уже полез во внутренний карман пиджака, как вдруг распахнулась дверь, и в лавку ворвалась Кэролайн. «Ах, вот ты где!» — воскликнула она. «Я звонила, но ты не отвечал. Потом еще раз позвонила, но было занято. И тогда я... О, привет, Рэй!» «О, привет, Рэй!» — эхом откликнулся он. «Нет, чтобы сказать, что ты рада меня видеть, Кэролайн. Я же не собачка какая-нибудь, которую ты собралась купать». «Я бы советовала тебе сменить этот тон», — сказала она. «Итак, ты звонила. Его не было дома. А потом позвонила и было занято. И тогда ты примчалась сюда. Наверняка тебе есть что сказать своему другу. Да?» «А что?» «Так говори». «Могу и подождать», — сказала она. «Тогда тебе лучше отправиться своей дорогой, Кэролайн. Иди доставай пылесос и высасывай блох у собак». «Могу сделать тебе аналогичное предложение», — мило улыбаясь, ответила она. «Только обойтись при этом без пылесоса. Почему бы тебе не отправиться своей дорогой и не продолжать вымогать взятки? Я к Берни по делу». «Я тоже, лапочка. Как раз собирался обратиться к нему, как к литературному эксперту. Надеюсь, ты не обидишься, если я прочту кое-что твоему дружку». Он извлек из кармана маленькую карточку. «Вы имеете право хранить молчание», — с выражением начал он, — «и не отвечать на вопросы. Имеете право проконсультироваться со своим адвокатом. Если такового у вас не имеется, вы вправе потребовать предоставить вам адвоката». И он продолжил в том же духе. «Наверное, я не совсем точно воспроизвожу написанные там слова, но общий смысл, думаю, ясен. И я не собираюсь пересказывать все. Но если вас все-таки одолеет любопытство, ступайте и бросьте камень в окно полицейского участка. Оттуда кто-нибудь непременно выбежит и повторит все прочитанное Рэем слово в слово». «Я что-то никак не врублюсь», — заметил я. «К чему ты читаешь мне все это?» «Ах, Берни, позволь прежде задать тебе вопрос, окей? Тебе известен жилой дом под названием Шарлемань?» «Конечно, на углу 5-й авеню и 70 какой-то там. Точно не помню, а что?» «Бывал там когда-нибудь?» «Как это ни странно, но не далее, как позавчера». «Серьезно? Ну хорошо. Тогда будь другом, скажи мне, слышал ли ты о человеке по имени Гордон Уондердонг?» Я кивнул. «Мы встречались, — сказал я, — один раз тут в лавке, а второй у него 2 дня назад». «На его квартире в Шарлемане?» «Именно». «Куда это он, интересно, клонит? Ведь я ничего не крал у Уондердонга. К тому же тот вряд ли мог донести на меня в полицию, только на том основании, что пропали любовные письма Андреа. Или же Рэй специально напускает туману, чтобы усыпить мои подозрения, и вся эта болтовня об Уондердонге — лишь прелюдия к настоящему допросу, связанному с пропажей марок Джи Че Эплинга. Но ведь Эплинги вроде бы еще не вернулись. Во всяком случае, сегодня ночью дома их не было. Так как же они могли обнаружить пропажу и сообщить об этом в полицию? И как мог успеть Рэй связать эту кражу со мной?» «Он пригласил меня зайти, — сказал я. — Хотел, чтобы я оценил его личную библиотеку, хотя вроде бы продавать пока не собирается. Но вот я и посидел у него какое-то время, просматривал книги и подсчитывал общую сумму». «Очень благородно с твоей стороны. Мне заплатили за работу». «Неужели? Выписали чек?» «Нет, он заплатил наличными, $200. «Да, это нечто. И ты, будучи законопослушным гражданином, конечно же, успел доложить об этом своем доходе в налоговую инспекцию. Да, Берни?» «Откуда такой сарказм?» — возмутилась Кэролайн. Ведь Берни ничего плохого не сделал. Никто ничего не сделал. И тюрьмы битком набиты ни в чем не повинными ребятами, застрявшими там по ложным обвинениям насквозь коррумпированной полиции. «Одному Господу ведомо, сколько у нас продажных полицейских», — сказала Кэролайн. «И если это не они хватают и сажают ни в чем не повинных людей, тогда я не знаю, чем они там еще занимаются». «Ладно, так или иначе, но Берни...» «Кроме того, что обжираются в ресторанах и не платят при этом за еду», — продолжила она, — «и торчат без дела на каждом углу, обмениваясь дебильными шуточками, а в это время бандиты насилуют и грабят пожилых дам, кроме того, что...» «Кроме того, что выслушивают оскорбления от какой-то ничтожной лесбиянки, которой нужен срочный укол от бешенства и намордник». Настал мой черед вмешаться. «Давай по существу, Рэй. Ты только что зачитал мне мои права. Там сказано, что я вовсе не обязан отвечать на твои вопросы. Так что спокойно можешь перестать задавать их. А вот я задам тебе один. К чему весь этот цирк? И что означает...» «К чему? И что, черт побери, означает? Ты арестован, Берни, вот что! Иначе к чему бы я стал зачитывать тебе твои права?» «Арестован? За что?» «О, господи ты боже, Берни!» Он вздохнул и удрученно покачал головой с таким видом, словно все его пессимистические взгляды на природу человека получили очередное подтверждение. «Этот тип, Ондердонг», — сказал он, — «его нашли в шкафу, в спальне, связанным с кляпом во рту и пробитой башкой». «Так он мертв?» «А ты полагаешь, парень мог еще дышать после того, как ты оставил его в таком виде?» «Конечно, со стороны сукиного сына. Так помереть было неразумно. Но именно это он и сделал. Да, он мертв. Я собираюсь предъявить тебе обвинение в убийстве». Он показал пару наручников. «Придется воспользоваться ими», — добавил он. «Такие уж в наши дни установлены правила. Но ты можешь не торопиться, Берни. Сперва запри магазин и все такое прочее. И смотри, запирай как следует. Эти воры, сукины дети, тут же углядят, что лавка осталась без присмотра». Кажется, я так ничего и не сказал ему. Просто стоял и смотрел, и все. «Кэролайн, придержи-ка дверь. Я помогу Берни втащить столик. На улице оставлять нельзя. Да уже через час растащат все книжки до единой, а потом и сам столик упрут. О, дьявол, Берни, ну как с тобой могло такое приключиться? Ты же всегда был тихим и смирным. Ну ладно, кража она и есть кража, но чтобы убивать, за что ты его, а, Берни?» Глава 11. «Что меня больше всего беспокоит, — сказал Уолли Хэмфилл, — так это то, что стало невероятно сложно вырваться на пробежку. Времени катастрофически не хватает. Представляешь, как здорово было бы найти клиента-бегуна. Ну, ты сам знаешь, как это бывает. Многие обтяпывают свои дела прямо на поле для гольфа, над 9 лунками. Понял вас, — сказал бы я. Но давайте сперва пробежим вокруг бассейна и посмотрим, что тут можно сделать. Не хочешь немного прибавить, а, Берни?» «Не знаю. Мы и без того бежим слишком быстро. Где-то около 4,5 миль в час, не больше». «Странно. А я готов поклясться. Мы несемся со скоростью звука». Он вежливо усмехнулся и прибавил ходу. Я со свистом втянул воздух и старался не отставать. «Занятно, скажете вы. Был все еще четверг, и я все еще не ложился спать. А было уже около 6:30 вечера, и мы с Уолли Хэмфиллом бежали по кругу против часовой стрелки в Центральном парке. Его круговая аллея длиной в 6 миль была закрыта для движения транспорта, и бесчисленное множество бегунов занималось тем, что вдыхало воздух, превращая кислород в двуокись углерода». «Позвони Клейну», — сказал я Кэролайн, выходя из лавки в наручниках. — «Скажи, пусть приедет забрать меня. Иди ко мне домой. Возьмешь там бабки и постарайся внести залог. Что-нибудь еще? Желаю приятно провести день». И мы с Рэем направились в одну сторону, а Кэролайн — в другую. Я шел и размышлял о Норби Клейне, который несколько раз представлял мои интересы в суде. Это был симпатичный низенький человечек, немного напоминающий разжиревшую ласку. У него имелся офис на Квинс-бульвар, и маленькая частная практика, не принесшая ему громкой известности. Он не слишком впечатляюще выступал в суде, зато очень ловко умел обтяпывать делишки, так сказать, за кулисами, и всегда безошибочно знал, к какому из судей можно подъехать и как. Я как раз пытался вспомнить, когда мы с Норбом виделись в последний раз, как вдруг Рэй, словно между прочим, заметил. «А ты что, разве не слышал, Берни? Норб Клейн умер!» «Что? Ты же знаешь, каким жутким бабником он был! Ни одной юбки не пропускал! Он даже шлюх для своих клиентов поставлял! А перед тем непременно пробовал товар на вкус! И знаешь, чем кончил? Трахал свою секретаршу прямо в офисе на диване! Девица проработала с ним лет 8, а то и 10! И тут вдруг его прихватило! Обширная, как ее там, коронарная! Но, короче, помер, что называется, в седле. Бедняжка говорила, что пыталась оживить его всеми способами. И знаешь, я ей верю, но... Господи! — воскликнул я. Кэролайн! И мы коротко посовещались прямо на улице. И единственным человеком, пришедшим мне на ум, был Олли Хэмфилл, пытавшийся оградить себя от участия Норба Клейна с помощью изнурительной подготовки к марафону. У него была вполне приличная практика, правда, специализировался он исключительно на разводах, завещаниях, разного рода партнерских договорах в этом роде, и у меня вовсе не было оснований полагать, что он сведущ в делах, так сказать, криминального толка. Однако он примчался по первому моему звонку. Господь да вознаградит его за это, и меня выпустили под залог, и я, следуя рекомендациям своего адвоката, категорически отказался отвечать на любые вопросы, задаваемые мне в полиции. И если мне удастся выдержать эту пробежку по парку, то я буду жить вечно. «Занятно все же», — заметил Уэлли и гордо возглавил подъем на холм, словно воображал себя Тедди Рузвельтом. «Вот мы с тобой виделись только в парке, пробежали вместе каких-то несчастных несколько миль, но я всегда считал тебя настоящим бегуном». «Да какой там настоящий? Мне больше 3 миль в час не выжить, и потом я не привык бежать в гору». «Нет, погоди, дай мне закончить. Я же не критикую твой бег, Берни. Просто я всегда воспринимал тебя как бегуна. Мне и в голову не приходило, что ты можешь оказаться взломщиком. Я хочу сказать, ведь взломщики — это все же не совсем обычные ребята, с которыми можно поболтать о плоскостопии или там искривлении позвоночника, верно?» «Попробуй воспринимать меня как торговца подержанными книгами». «Именно поэтому ты оказался в квартире Ондердонка». «Да». «По его приглашению. Ты отправился к нему позавчера вечером. Ты есть во вторник. И оценил его библиотеку. Так?» «Ага». «И он был жив, когда ты ушел. Так?» «Конечно, был жив, когда я ушел. Я в жизни своей еще никого не убил». «И ты оставил его связанным. Так?» «Нет, я не оставлял его связанным. Я оставил его в добром здравии и отличном расположении духа, когда он вышел проводить меня к лифту». «О, вспомнил. Он находился в холле всего секунду и почти тут же вернулся в квартиру подойти к телефону». «Так значит, лифтер видел, что он выходил тебя проводить?» «Нет». «А сколько было времени? Если он действительно говорил по телефону, и нам удастся выяснить, с кем, то...» «Около 11. «Да, примерно так». «Но лифтер, спускавший тебя вниз, дежурил только до полуночи, так? И привратник, и этот, как их там называют?» «Консьерж». «Да, именно. Новая смена заступает на дежурство в полночь. Итак, если ты вышел из квартиры Ондердонка около 11. «Ну, может, в 11:30. «Что, так долго пришлось ждать лифта?» «Да эти лифты все равно, что поезда в метро. Пропустишь один, а следующий только через час. Вот и стой, дожидайся». «Нет, у тебя была еще одна встреча, в том же здании». Не думаю, чтобы Норбу Клейну удалось бы так быстро додуматься до этого. «Ну, что-то в этом роде. Мало того, ты побывал там же и вчера вечером, и уже воспользовавшись именем Ондердонка, чтобы проникнуть в здание. Смена, заступившая на ночное дежурство, утверждает, что тебя видели выходящим из здания 2 ночи подряд, и в обоих случаях лифтер клянется, что забирал тебя на этаже у Ондердонка. Так или нет?» «Угу». «А ребята из другой смены утверждают, что ты проник под видом разносчика сэндвичей из деликатесной». «Не сэндвичи, а цветов. из цветочного магазина, что, кстати, доказывает, какие надежные они свидетели. Вроде бы они действительно сказали цветы. Из деликатесной, да. Думаю, они сказали цветы из цветочного магазина. Это просто я перепутал. Подумал о сэндвичах. И еще. Полагаю, ты заблуждаешься, называя их плохими свидетелями. К тому же и медицинская экспертиза также не сулит ничего хорошего. Что ты имеешь в виду? Ну, насколько мне стало известно, Ондердонг был убит ударом по голове. Ударили его дважды тяжелым твердым предметом. Второй удар оказался смертельным. Пролом черепа, церебральная гематома. Боюсь, я не слишком сведущ во всей этой терминологии, но суть ясна. Его ударили, и он от этого удара скончался. Время смерти установлено? Приблизительно. Ну и? Согласно их расчетам, он умер приблизительно в том промежутке времени, пока ты находился в Шарлемане. Во второй раз, сказал я. Нет. Нет. Ты побывал у Ондердонка во вторник вечером, правильно? И ушел в среду, незадолго до часа ночи. Так? Примерно так. Ну вот, именно тогда он и умер. Плюс-минус, по всей видимости, часа два. Потому как обнаружить тело удалось лишь через сутки. А это несколько затрудняет экспертизу. Но умер он в ту самую первую ночь, это определенно, Берни. Куда это ты направился, а? А направился я в обход по 102-й улице, которая позволяла примерно на милю сократить путь по нашему шестимильному круговому маршруту, да к тому же еще избежать подъема на самый крутой холм. У Олли нужно было набрать еще милю, и подъем компенсировал бы это. Но я продолжал по собачьи бежать по боковой дорожке, и ему ничего не оставалось, как последовать за мной. «Послушай», — сказал он, — «через пару лет ты будешь просто изнывать по крутым подъемам. Нет, времени для бега будет более чем достаточно». Тюремные дворы, вот что тебя доконает. Они там плоские, как блин, и придется ограничиться беговой дорожкой длиной в 0,1 мили. Есть у меня один клиент, сидит в Гринхэвен, так он умудряется набегать сотню миль за неделю. Просто выходит себе во двор и бегает часами. Это утомительно, зато имеет свои преимущества. Наверное, потому что нет особой нужды запоминать маршрут. Именно. В среднем за день он делает где-то по 15 миль. «Можешь представить, в какой он будет форме, когда выйдет на свободу?» «А когда это будет?» «О, трудно сказать. Но через пару лет он должен предстать перед комиссией по досрочному освобождению, и у него есть очень хорошие шансы, если, конечно, за это время ничего не натворит». «А за что его?» «Ну, у него была подружка, а у этой подружки завелся парень, и он об этом узнал, ну и порезал их маленько». «В прямом смысле?» «Да, ножичком». И они того, померли. О, такие вещи случаются. Да, на каждом шагу, подтвердил я. Слушай, Оли, сбавь обороты, иначе у меня от всех этих гор копыта отвалятся. Тебе следует бросить вызов этим холмам, Берни, иначе как ты разовьешь свою четырехугольную мышцу? Пока что я чувствую, что у меня развивается ангина, но как он мог оказаться мертвым, пока я еще был в здании? Он не ответил, и какое-то время мы в дружном молчании бежали по дорожке. Потом, не глядя на меня, он сказал: «Послушай, Берни, я догадываюсь, как это могло произойти. Он был здоровым, сильным парнем, и тебе, перед тем, как ограбить квартиру, пришлось вырубить его и связать. И ты вырубил его, дал по башке, а потом связал. И в тот момент он был еще жив, но потом что-то произошло у него с мозгами, какая-то штука со всеми этими извилинами. И ты так и не понял, что ему крышка, потому как вряд ли сунулся бы туда на завтра, зная, что в доме находится покойник. Хотя нет, погоди минутку. Если б ты знал, что оставил его живым и связанным, то вряд ли стал бы возвращаться. Да ты бы и на милю к этому зданию не подошел, верно?» «Верно». «Так ты его не убивал?» «Конечно нет». «Или же убил, и знал, что он мертв, и потом вернулся, но зачем?» «Я и пальцем его не тронул. И ничего у него не крал, не говоря уже о том, что и не думал убивать. Так что на этот твой вопрос довольно трудно ответить, Олли». «Ладно, давай на время забудем об Ондердонке. Зачем ты еще раз сунулся в этот дом? Ведь ты уже побывал там накануне и совершил кражу. Ведь именно это ты и сделал. Так, что-то у кого-то стащил после того, как расстался с Ондердонком. Да?» «Да». «Так зачем ты вернулся? И не рассказывай мне сказки, что проникнуть в здание не составляло труда, потому как я все равно не поверю. Да, пробраться туда труднее, чем Форт Нокс, черт. Тебе станет легче, если ты доверишься мне, Берни. Все, что ты скажешь, останется между нами. Я никому не проболтаюсь. Знаю. Итак, я ходил к Ондердонку. В квартиру Ондердонка? Да. У вас была назначена встреча. Хотя нет, ты притворился, что разносишь сэндвичи. Цветы. Я что, снова сказал сэндвичи? Я имел в виду цветы. И ты вернулся туда, зная, что он убит. Я вернулся, зная, что его нет дома, потому что никто не подходил к его долбанному телефону. Так ты звонил ему? Но зачем? Убедиться, что его нет, чтобы войти в его квартиру. С какой целью? Украсть кое-что. Левая нога, правая, снова левая, правая. Ты что-то присмотрел, когда оценивал библиотеку? Точно. И решил зайти и забрать, так? Нет, дело обстоит несколько сложнее, но в целом ты прав. Знаешь, теперь мне гораздо сложнее воспринимать тебя как торговца книгами, и куда легче представить взломщикам, тем, кого в газетах называют человеком, способным на непредумышленное преступление. Ну, нечто вроде клептоманьяка, но с неким правительским даром. Итак, ты вернулся в квартиру, где уже успел накануне оставить целую кучу своих отпечатков, и где уже назвался своим настоящим именем на входе, так? Я не говорю, что это был самый разумный из моих поступков в жизни. Уже хорошо, потому как таковым он действительно не является. Но не знаю, что и сказать, Берни. Не уверен также, что идея нанять меня была из разряда самых удачных. Я вполне приличный адвокат, но особого опыта в криминальных делах не имею. Не могу сказать, что так уж много сделал для того клиента. Ну, кто зарезал ту парочку. Правда, тогда, надо признаться, я не слишком уж лез из кожи, поскольку считал, что все мы будем спать спокойнее, пока этот тип бегает себе по двору Гринхейвен. Тебе же, если откровенно, нужен человек, знающий ходы и выходы, умеющий подмазать как надо и кого надо. Толково составить судебное прошение. Ну, ты понял, я для этих дел не гожусь. Но я не виновен в воле. А я до сих пор так и не понял, к чему тебе понадобилось заходить туда во второй раз. «Послушай, Оли, я прошлой ночью глаз не сомкнул, и больше 4 миль мне не осилить. Давай остановимся, иначе я сдохну. Можно немного сбавить темп?» «Хорошо». Я, словно во сне, продолжал перебирать ногами. «А какая, собственно, разница, заходил я туда во второй раз или нет?» — спросил я Оли. «В квартире и без того было полно моих отпечатков. Охрана меня засекла». Если он действительно умер в том промежутке времени, то второй визит был бы вроде излишним. Ага, за тем маленьким исключением, что теперь гораздо сложнее оспорить в суде тот факт, что ты вообще побывал там. О, вчера ты проторчал там больше 8 часов, Берни. Этого я тоже никак не могу понять. Ты провел 8 часов в квартире с мертвецом и утверждаешь, что и понятия не имел, что Ондердонк мертв. Не кажется ли тебе это несколько странным? Я же не видел его, Уолли. Уф. Рэй Киршман сказал, что тело обнаружили в гардеробе, в спальне. Я проверил все комнаты, но по шкафам не лазил. А что ты вынес из его квартиры? Ничего. Берни, я твой адвокат. А я уже начал было думать, мой тренер по бегу. Ладно, неважно. Да будь ты даже духовником. Ответ все равно все тот же. Я ничего не взял из квартиры Ондердонка. «Но ведь ты пошел туда с целью украсть!» «Да. И вышел без оного предмета!» «Совершенно верно. Почему?» «Да потому что его там уже не было, этого предмета. Его стащил кто-то другой. И ты развернулся и, несолоно хлебавши, отправился во свояси?» «Правильно. Но только через 8 часов или около того. Что-то интересное показывали по телевизору. Или ты решил перечитать все книжки в его библиотеке?» «Не хотел выходить. Прежде чем сменится охрана. И потом, просидел я у Ондердонка вовсе не 8 часов, а меньше. Я находился в другой квартире, пустующей примерно до полуночи. Так значит, ты рассказал мне не все. Ну, может, пару подробностей утаил. Ну, хорошо, ладно, бог с ним. Но ты ведь не солгал мне в самом существенном, нет? Нет. Ты уверен? Абсолютно. И ты его не убивал? Господи, нет. И не знаешь, кто это сделал, Берни? Скажи, тебе известно, кто его убил? Нет. Ну, хоть догадываешься? Понятия не имею. Ну что, еще кружок, а? Пробежим вон по той обходной дорожке. Сделаем еще одну такую славную 4-мильную петельку, а? Нет, Оли, не могу. Давай попробуем. Просто не в состоянии. Ну, как хочешь. Грудь его вздымалась, локти работали как поршни. Тогда увидимся позже. Я пошел. Глава 12. Это она его убила, сказала Кэролайн. Да, Берни. Ты хочешь сказать Андреа? Да кто же еще? Вот почему она перепугалась до полусмерти, когда ты вошел. Она боялась, что ты обнаружишь скелет в шкафу. Правда, то был вовсе не буфет, и Ондердонг еще не успел превратиться в скелет, но... Так ты считаешь, что она могла одолеть его? Связать, убить? Но, Кэролайн, она всего лишь маленькая, тщедушная девчонка. А ты не находишь, что это свинство? Так выражаться о своей девушке? Я имел в виду в смысле физической силы. Ну, допустим, она могла нанести ему достаточно сильный удар, чтобы сбить с ног. Пусть даже убить. Возможно, и даже удалось бы затащить его в шкаф, когда он вырубился. Но все равно что-то не верится. Может, она действительно пришла забрать свои письма, как говорила? И ты ей веришь? Вообще-то не слишком. Но мне хочется верить, что она приходила не с целью убить. Просто искала что-то. Мондриана! А потом, когда нашла, вынесла картину незаметно от меня, упрятав в складках тела. Так что ли? Не похоже? Ты бы заметил? Я окинул ее многозначительным взглядом. Было утро. Утро, пятница. И если меня нельзя было назвать заново родившимся на свет, то уж, по крайней мере, я ощущал себя человеком не первой свежести, но в отличной форме. Оставив Уолли Хэмфилла в парке, я примехонько отправился домой, принял душ и чашку горячего пунша, после чего улегся в постель и проспал часов 10 кряду, предварительно заперев дверь на все замки, плотно задернув шторы и отключив телефон. Утром поехал в центр, заскочил в лавку, несколько раз пытался дозвониться Кэролайн в Пудл Фэктори. Потом, наконец, она ответила. И я тут же повесил в витрину табличку «Буду через 10 минут». Вышел и запер дверь. Бросил взгляд на улицу и заметил, как в тень подъезда шмыгнули два каких-то лохматых и грязных типа. Больше всего они походили на алкашей, собравшихся распить бутылку на двоих. Вот только никакой бутылки у них не было, и я вспомнил, что оставил на улице столик с книгами. Ну, что им там красть? Все книги по виноделию в домашних условиях были благополучно заперты в лавке. И я прошел мимо столика, купил за углом два запечатанных пластиковых стаканчика с кофе и понес их Кэролайн в салон собачьей красоты. Когда я пришел, она стригла бишон фриза. Сперва я принял это создание за снежно-белого пуделя, но Кэролайн тут же заявила, что ничего общего с пуделем эта собака не имеет, и принялась пересказывать мне описание из американского справочника по разведению редких пород. Я терпеливо выслушал параграфа 2, затем оборвал ее на полуслове, вернул, что называется, к реальности, рассказал о последнем визите в Шарлемань, об истории с цветами, происшествии в квартире Ондердонка, беседе с Уолли Хэмфиллом. Словом, все. И вот теперь она спрашивала. «А это действительно так серьезно, Берни? Ты и вправду по уши в дерьме, да?» «Ну, не по уши, примерно по горло, но оно поднимается». «Это я во всем виновата». «Что ты имеешь в виду? Но ведь это же мой кот, верно?» «Они украли Арчи, чтобы добраться до меня, Кэролайн. А если бы у тебя не оказалось Арчи, они нашли бы какой-нибудь другой способ оказать на меня давление. И все это с целью заполучить картину из музея. Но, как ты знаешь, это невозможно. Вот ты спросила, а не убила ли его Андреа. Знаешь, я сперва тоже так подумал, но по времени не сходится. Или же их судмедэксперт свихнулся. Ондердонка убили, пока я воровал марки Эплинга. Он оставался в квартире один, когда ты ушел? Насколько мне известно, да. И после этого к нему заявился некто, разбил ему голову, связал, запер в шкафу и украл картину. Да, наверное. А тебе не кажется это странным? Такое совпадение. Кто-то убивает этого парня и крадет картину. И одновременно мы должны похитить картину того же художника, чтобы вернуть кота. Да, меня тоже удивило это совпадение. Угу, где брал кофе? В той арабской забегаловке? Да, не очень хороший, верно? Вопрос не в том, хороший или плохой. Вопрос в том, что они в него насовали. Турецкий горох. Правда? Нет, просто предположение. Они суют этот горох везде, где только можно. Я и народиться не успел, а уже на вторые сутки узнал, что такое турецкий горох. Прямо спасения от него нету. А как ты думаешь, зачем они его везде кладут? Может, из-за ядерных испытаний? В этом что-то есть. Послушай, Берни, а к чему бы им было связывать Ундердонка и прятать его в шкафу? Ну, допустим, его убили, чтобы завладеть картиной, но... Нелепое предположение. Ведь все остальное вроде бы на месте. Та вторая картина тоже стоит целое состояние. Однако же ее не взяли. И вообще не похоже, чтобы в квартире что-то искали. Может, кому-то понадобился именно Мондриан для какой-то особой цели? Какой же? Ну, скажем, освободить кота? Не думал об этом. Весь вопрос в том... Послушай, Берни, в следующий раз бери кофе только в кофейной, ладно? Ладно. Весь вопрос в том, к чему понадобилось связывать и запихивать его в шкаф, чтобы тело как можно дольше не обнаружили. Да, но это же глупо. Не знаю. А это как ее, Андреа? Она знала, что он в шкафу? Возможно, не знаю. Вообще она весьма хладнокровная особа, верно? Одна в квартире с трупом в шкафу. И тут неожиданно врывается взломщик. И что она делает? Валяется с ним на восточном ковре. Абиссинском, уточнил я. Извини, ну и что нам теперь делать, а, Берни? Что это нам дает? Не знаю. Ты не говорил в полиции об Андреа? Я отрицательно помотал головой. Я им вообще ничего не говорил. Вряд ли она поможет составить мне алиби. Я мог бы, конечно, попробовать намекнуть им, что был в квартире Эплинга, как раз в то время, когда убили Ундердонка. Но к чему бы это привело? Меня обвинили бы еще в одном преступлении. И потом, если бы я даже показал им марки, все равно это не доказательство, что я не убивал Ундердонка до или после ограбления коллекции Эплинга. К тому же я не знаю ни ее имени. Нигде она живет. Ты считаешь, что Андреа не настоящее имя? Не знаю, может и нет. Но ведь ты можешь дать объявление в Voice. Могу. Так в чем же дело? О, ну не знаю я. Не знаю, сказал я. Кажется, она мне не безразлична, вот в чем. Ну, это понятно. Вряд ли бы ты стал валяться на ковре с человеком тебе неприятным. Да, и потом, знаешь, я подумал, что не прочь встретиться с ней еще раз. Нет, конечно, она замужняя женщина и все такое, и никакого будущего у нас нет, но я подумал, а ты, я смотрю, романтик. Да, Кэролайн, наверное, ты права. Разве это плохо? Нет, конечно, нет, я и сама такая. А знаешь, еще вчера заходила Эллисон. Мы встретились в городе, выпили, а потом я сказала, что мне должны позвонить по очень важному делу, и мы пошли домой. Я думала, что позвонят насчет кота. Но так никто и не позвонил, и мы просто сидели, слушали музыку и болтали. И тебе, наконец, подфартило? Что ты, Берни? Я даже не пыталась. Просто посидели так тихо и уютненько. Ну, ты меня понимаешь. Сам знаешь, каким несносным бывает Юби. К тому же он прямо совсем взбесился, с тех пор, как пропал Арчи. Так что ты думаешь? Он забрался к ней на колени, свернулся там клубочком и не слезал. И я рассказала ей об Арчи. О том, что он пропал? О том, что его украли? Вообще все рассказала Берни, но просто не могла остановиться. Мне надо было выговориться. Понимаю. Романтика, заметила она. Именно благодаря ей и вращается земной шар, да, Берни? Есть такое мнение. Ты и Андреа, я и Эллисон. Андреа ростом около 5 футов 6 дюймов, сказал я. Стройная, с тонкой талией, темные волосы до плеч. И она носит их завязанными в такие смешные хвостики. Эллисон тоже стройная, но меньше ростом. В ней где-то 5 футов 4 дюйма, а волосы у нее светло-каштановые и короткие, и она не пользуется ни губной помадой, ни лаком для ногтей. И еще бы она ими пользовалась, будучи политэкономической лесбиянкой. А вот Андреа пользуется лаком для ногтей. Правда, насчет помады не помню. Мы просто сравниваем внешность наших возлюбленных. Да, Берни? Просто возникла одна идиотская идея, и я хочу убедиться, что она идиотская. Ты подумал, что это одна и та же девушка, да? Я же сказал, мысль идиотская. Нет, ты боишься признаться в своих чувствах, вот и все. Ведь у тебя уже давно ни с кем не было всерьез. Наверное. Знаешь, через много-много лет, сказала она, когда вы с Андреа будете совсем седыми и старенькими, будете сидеть и клевать носами где-нибудь у камина, вспоминать эти дни и тихонько посмеиваться, и ни один из вас не спросит, над чем это смеется другой, потому что между вами и так все будет ясно, без слов. Через много-много лет, сказал я, мы с тобой будем сидеть где-нибудь и попивать кофе, и один из нас вдруг пукнет, а второй не спросит, с чего бы это он, а сразу без слов все поймет и вспомнит об этой нашей беседе. И об этом поганом кофе, добавила Кэролайн. Глава 13. Когда я подошел к лавке, там надрывался телефон, но я не успел снять трубку, как он замолчал. Мне казалось, что уходя, я просто захлопнул дверь, и она защелкнулась на автоматический замок. Однако, по всей видимости, я все же повернул ключ на пару оборотов, и теперь мне пришлось немного повозиться с замком, что заняло какое-то время. Так что звонивший потерял терпение и повесил трубку, прежде чем я успел подойти к телефону. Я произнес слова, которые люди обычно произносят в подобных случаях. Смысл их сводился к маловероятным комментариям относительно происхождения, сексуальной ориентации и особенностей питания. Кого, спросите вы? Да никого в частности. Так, вообще. А потом я вдруг увидел на полу доллар, наклонился и поднял его. Рядом лежала бумажка, а на ней карандашом было нацарапано, что это плата за 3 книжки с уличного столика. Такое иногда случается. До сей поры ни один из подобных анонимных покупателей не был настолько честен, чтобы прибавить к этой сумме торговую наценку. Если так пойдет и дальше, я, к стыду своему, окажусь невольным соучастником преступления. Я сунул доллар в карман и занял свое место за прилавком. Телефон зазвонил снова. Я снял трубку и сказал: «Барни Гатбукс, доброе утро!» В ответ мужской голос, грубый и незнакомый, произнес: «Мне нужна картина!» «Это книжный магазин?» — сказал я. «Не валяйте дурака! Мондриан у вас! И мне необходимо его забрать! Я хорошо заплачу!» «Не сомневаюсь», — ответил я, «потому как, судя по голосу, человек вы кристально честный. Тем не менее, вас, по всей видимости, ввели в заблуждение, потому как предмета, о котором идет речь, у меня нет». «Делайте, что хотите, но окажите мне одну любезность. Не продавайте ее никому, не предложив прежде мне». «Весьма разумное предложение», — сказал я. «Но проблема в том, что я не знаю, как с вами связаться. Мне даже неизвестно, кто вы». «Зато мне известно, кто вы», — ответил он. «Я знаю, где и как вас найти». Это что, следовало понимать как угрозу? Я как раз размышлял над этим, когда в трубке раздался щелчок, и он отключился. Я опустил ее на рычаг и стал анализировать нашу беседу, пытаясь отыскать ключ и установить личность звонившего. Но даже если этот ключ и имелся, нащупать его никак не удавалось. По всей видимости, я впал при этом в некоторую рассеянность и не услышал, как отворилась дверь. А когда поднял глаза от прилавка, увидел, что к нему подходит женщина. Хрупкая, похожая на птичку, с большими карими глазами и коротко подстриженными каштановыми волосами. И я сразу же узнал ее, только никак не мог вспомнить, где и когда видел. В одной руке она держала книгу, большой альбом по искусству, другую опустила на прилавок и сказала: «Мистер Роденбар, Эвклиду одному доступно было узреть создание небесной красоты». «Мисс Смит из 3-го Орегонского», — сказал я. «Но вы цитируете вовсе не Мэри Кэролайн Дэвис». «Конечно нет, это Эдна Винсент Милей. И знаете, эти строки пришли мне на ум, когда я увидела вот это». Она положила книгу на прилавок. Это было обзорное издание, посвященное современному изобразительному искусству и охватывающее период от импрессионистов до полной анархии наших дней. Открыта она была на цветной иллюстрации, изображающей абстрактное полотно с геометрическим рисунком. Черные вертикальные и горизонтальные линии делили белое полотно на квадраты и прямоугольники. Несколько из них были окрашены в цвета основного спектра. «Абсолютная, обнаженная красота чистой геометрии», — сказала она. «Или же чистая красота абсолютной геометрии. Можно и так. Прямые углы, цвета основного спектра». «Мондриан». «Пит Мондриан, а что вы вообще знаете об этом человеке и его работах, мистер Роденбар?» «Знаю, что он был выходцем из Голландии». «Правильно, действительно был. Родился в 1872 году в Амерсфорте. Начинал, если вы помните, как пейзажист. Рисовал вполне натуралистические пейзажи. Затем нашел свой собственный стиль и все время совершенствовал его. Являлся одним из основоположников абстрактной живописи. Году в 1917, объединившись с Тео ван Дасбургом, Бартом ван дер Леком и еще несколькими художниками, основал движение под названием «Де Штиль». Мондриан свято верил, что прямой угол есть суть и основа всего изображаемого, что вертикальные и горизонтальные линии, пересекаясь, делят пространство таким образом, что на основе этого можно сделать очень важные философские выводы. И она продолжила в том же духе, прочитала мне целую лекцию стоимостью в $4, причем с тем же жаром, с каким пару дней тому назад декламировала стихи о несчастной Смит. Первая выставка Пита Мондриана состоялась в Америке в 1926 году, сказала она. 14 лет спустя он сюда переедет, а в 1939 году Мондриан переселился в Британию, спасаясь от войны. Потом, когда Люфтваффе начала бомбить Лондон, он приехал в Штаты, в Нью-Йорк. Этот город, знаете ли, заворожил его. Это четкая сеть улиц, пересекающихся под прямыми углами. Это бесконечное движение. Здесь начался новый период в его творчестве. Буги-вуги. Вы удивлены? Сроду не думал, что он был еще и музыкантом. А он и не был музыкантом. Просто стиль его живописи изменился. Вот в чем суть. Его вдохновляло уличное движение, поезда метро, пролетающие над головой, желтые такси, красные огни, биение пульса Манхэттена, джазовые ритмы. Возможно, вы знакомы с буги-вуги на Бродвее, одним из самых знаменитых его полотен. Оно выставлено в Музее современного искусства. Еще есть буги-вуги Победы и, о, ну, словом, еще несколько. В нескольких других музеях, подумал я, где им суждено остаться. Он умер 1 февраля 1944 года, не дожив 6 недель до своего 72-летия. Кажется, умер от пневмонии. А вы, я смотрю, много о нем знаете. Руки ее поднялись поправить шляпку, которая вовсе в том не нуждалась. Глаза смотрели куда-то в пространство, чуть выше и левее моего плеча. Когда я была маленькой девочкой, ровным отрешенным тоном начала она, мы каждое воскресенье ездили на обед к дедушке с бабушкой. Мои родители жили на Уайт-Плейн, и мы ехали через весь город на Риверсайд, где у бабушки с дедушкой была огромная квартира с огромными окнами, выходящими на Гудзон. Именно в этой квартире жил какое-то время Мондриан, приехав в Нью-Йорк в 1940 году. А в столовой над буфетом висела его картина, оставленная в подарок. «Понимаю. У каждого за столом было свое постоянное место», — сказала она и прикрыла глаза. «До сих пор отчетливо вижу эту комнату. Длинный стол. На одном конце дедушка, на том, что ближе к кухне, бабушка. Дядя с тетей и моя младшая кузина по одну сторону стола, мама, папа и я по другую. И стоило мне поднять глаза, над головой кузины я видела Мондриана. Я смотрела на него почти каждое воскресенье на протяжении всего моего детства». «Понимаю. Вы, наверное, удивляетесь, как это я помню такие вещи, ведь дети так забывчивы. К тому же я никогда не видела самого художника. Он умер до моего рождения. Да и вообще, ребенком я была не слишком восприимчива к изобразительному искусству. Но эта картина, она просто говорила со мной на каком-то своем, особом языке». Легкая улыбка тронула ее губы при этом воспоминании. «Потом, поступив в художественную школу, я всегда стремилась рисовать геометрические абстракции. Другие девочки рисовали лошадей и деревья. Я же все время изображала черные линии на белом фоне и раскрашивала квадратики красным, синим и желтым. Учителя просто не знали, что со мной делать. Я же стремилась стать вторым Мондрианом. Вообще-то, робко вставил я, его стиль не выглядит слишком сложным для воспроизведения. Но сперва он очень тщательно все обдумывал, мистер Роденбар. Да, конечно, само собой, но... И потом, эта простота обманчива. Все пропорции отличались невероятным совершенством. Понимаю. Сама я не обладаю художественным даром. Даже копиист из меня получился не самый блестящий. Да и амбиций, свойственных истинному художнику, у меня нет. Слегка склонив голову на бок, она испытующе заглянула мне в глаза. Но та картина, она должна была стать моей, мистер Роденбар. Вот как? Да, дедушка обещал ее мне. Он никогда не был по-настоящему богатым человеком. Они с бабушкой жили вполне прилично, но не считались богачами. Думаю, он и представления не имел о том, сколько может стоить полотно Мондриана. Нет, он знал, что с чисто художественной точки зрения эта картина представляет ценность, но сомневаюсь, чтобы догадывался о коммерческой ее цене. Он никогда не коллекционировал предметы искусства. Для него картина была просто подарком, память ее о добром друге, не более того. И он говорил, что после его смерти Мондриан перейдет мне. И не перешел. Видите ли, случилось так, что бабушка умерла первой, подцепила какую-то инфекцию, не поддающуюся лечением антибиотиками, проболела месяц, а потом вдруг отказали почки. Родители пытались уговорить дедушку переехать к нам, но он отказался и остался на Риверсайд, нанял экономку, она вела хозяйство и жила в доме. Он так и не оправился после смерти бабушки и через год последовал за ней. А картина исчезла.